«Лэр Тратель, простите, что отвлекаю, но я хотел бы вас лично поблагодарить за помощь», — весьма бодро и быстро заговорил толстяк. «Судовой целитель подробно мне все обрисовал и рассказал. И я так понял, что если бы не ваше срочное вмешательство, то все могло бы закончиться куда как печальней. Так что еще раз от всей души благодарю вас. Ах да, где мои манеры? Я же не представился. Анхель Ан Гальего из Дома Южного Креста». «Лэр Тратель», — продолжил слово излияние собеседник. «Целитель сообщил мне, что вы отказались от выплаты вознаграждения, но я просто не могу это так оставить. Видите ли, наш дом владеет обширными виноградниками и занимается изготовлением и поставками вина. Так что я хотел бы в знак признательности и в качестве благодарности снабдить вас лучшим вином с наших родовых виноделин. И я прошу вас сообщить мне адрес пари, куда я мог бы сразу по прибытию доставить это вино для вас». Алекс был несколько удивлен энергией и напором собеседника. А еще он догадывался, что проще согласиться на его предложение, чем объяснять, что ничего не нужно. «Хорошо, лорд Ангальего», — с улыбкой ответил ему Алекс. «Только я не знаю пока, где остановлюсь. Я еду по приглашению Дома Южной Ночи и Магической Академии Пары, так что в порту меня должны встретить и отвезти в мое будущее жилище». Анхель Ангальего с немалым удивлением и неким узнаванием и прозрением посмотрел на Алекса и затем произнес: «Так это что же получается? Вы, лэр Тратель, и будете переобучать наших целителей?» «Да, так и есть», — все так же с улыбкой ответил ему Алекс. Он даже не удивлялся, что и этот случайный попутчик знает о его приезде. «Ну, тогда для меня не составит особых проблем узнать, куда отправлять вино. Я все разузнаю в Академии». «Это все хорошо, но и о себе не забывайте». Ему чем-то понравился этот достаточно жизнерадостный и энергичный человек. «Не запускайте свое здоровье. По прибытии пройдите полный курс лечения и реабилитации, и тогда точно с вами все будет в порядке». «Да, спасибо, лорд Тратель, я так и сделаю», — проговорил его собеседник, потом замер ненадолго, о чем-то задумавшись, и снова заговорил. «Лэр Тратель, а вы не могли бы заняться всеми этими процедурами, чтобы уже сейчас не терять времени? Естественно, я все оплачу, сколько скажете». Теперь уже Алекс ненадолго замер, обдумывая это предложение. Он не видел внятных причин отказываться, правда, и изменять свои политики ценообразования не собирался. «Теоретически это, конечно, возможно, но вы должны знать, что мои услуги стоят дороже, чем у других целителей. Просто моя клиника, и я сам оказываю некоторые эксклюзивные услуги, и можем себе позволить высокие цены. Так что вам лучше пройти лечение в городе по прибытию». «Нет, лэр Тратель, меня это устраивает, я согласен. Не стоит терять времени из-за денег», — быстро проговорил его собеседник, словно боясь, что он передумает. Алекс догадался, что того, в первую очередь, интересует именно сам факт, что его будет лечить весьма известный столичный целитель, как раз направляющийся в пару, видимо, чтобы было чем похвастаться перед знакомыми. Впрочем, его это нисколько не волновало. Главное, время в пути пройдет чуть быстрее, да еще и за это будет заплачено. «Хорошо. Тогда давайте завтра встретимся здесь же в 10 утра и будем проводить по 2 сеанса в день. В 10 утра и в 3 часа после полудня». «Пусть будет так, лэр Тратель. Меня это время полностью устраивает». Следующие несколько дней пути прошли для него спокойно и даже несколько лениво. Алекс спал дольше на час, чем обычно. Подолгу проводил время на палубе, наблюдая немного за пассажирами, а в основном за постепенной сменой пейзажей за бортом. Погода с каждым днем становилась ощутимо теплее, особенно по утрам и вечерам. А днем так уже и вовсе было весьма жарко, по его меркам. И постепенно вокруг менялась растительность вдоль берегов, сменяясь на более буйную южную и экзотическую для него. В ресторане ему теперь подавали весьма неплохие блюда от шеф-повара, и запивал он их превосходным коллекционным вином. А еще он смотрел фильмы, перемежая все это курсами лечения неожиданно появившегося пациента, походными короткими тренировками и изучением архивов. Но занимался этим так, без фанатизма. В общем, больше отдыхал и расслаблялся, пока выпала такая возможность. Поначалу ему немного портили настроение периодически подходящие с предложениями различные господа, делящиеся на две условные категории. Одни по вечерам предлагали составить им компанию и совместно выпить. Сыграть партию в бильярд или в карты. В общем, просто разводили на деньги подвыпивших пассажиров и юнцов, вырвавшихся из-под опеки и желающих казаться взрослыми. Другие же предлагали развлечься с девочками или вовсе предлагали иные запрещенные и нелегальные удовольствия, а то и все вместе. Нет, выглядели эти господа очень даже респектабельно и прилично. Внешне обычные лэрды с хорошими манерами и в дорогих костюмах. Иначе на них сразу бы обратили бы внимание в первом классе. Просто Алекс как-то раньше не сталкивался с этой стороной жизни полулегального и откровенно нелегального теневого бизнеса. Хотя и не раз слышал от знакомых о представлении широкого спектра всевозможных подобных услуг в столице. Как-то он до этого прекрасно обходился без подобных новых впечатлений и услуг. А еще и неплохо понимал, что иногда грань между простым вытягиванием денег из доверчивых простаков или из ищущих новых, ярких и не совсем законных впечатлений богатых бездельников и откровенным криминалом очень тонка. И легко можно встрять на ровном месте. Он не понимал, зачем ему это. В целом, он, возможно, тоже был бы не прочь предаться расслабленному легкому веселью и отдыху, как и многие другие пассажиры. Выпить, развеяться и развлечься, получить новые впечатления и даже, наверное, сыграл бы в рулетку, просто для понимания ощущений, что толкает людей на это. Но только если бы он был в знакомой и проверенной компании. А так, одному, это заведомо искать приключений и неприятностей на свою голову. Тем более ему для этого точно не нужны были всевозможные помощники. Острых и ярких ощущений он точно не искал. Поначалу он немного удивлялся, почему служба безопасности не выловит и не выставит вон этих господ с их мутными услугами. Но позже, понаблюдав за ними, он понял, что действуйте очень аккуратно. Эти господа ищут клиентов весьма и весьма выборочно, откровенно не навязываются и сразу уходят в случае малейшего отказа или неудовольствия, или ловят момент подпития и расслабленности. В общем, получалось, что именно спрос на их услуги и рождал предложение, а не наоборот. Многие люди, вырвавшись из дома и рутины, сами искали приключений и запретных удовольствий. К обычным же пассажирам, как он заметил, эти господа даже и не подходили. Просто получалось, что он внешне как раз и был их целевой аудиторией. Молодой парень путешествует один, выглядит неопасно, одет дорого и даже изысканно, благодаря усилиям мастера Ефи. А в общем, одинокий юноша и явно с деньгами. Вот и подходили к нему постоянно с различными предложениями, в отличие от других. Но, как он уже отмечал, сразу исчезали при отказе, так что раздражали они его не сильно. Или, возможно, сказывалось его общее умиротворенное настроение. Да и через пару-тройку дней они и вовсе перестали к нему подходить. Предпоследний день путешествия на корабле проходил так же спокойно и размеренно, как и предыдущие. И уже завтра, в первой половине дня, они должны были прибыть в порт Пары. Алекс посетил свой последний ужин на этом корабле и отправился прогуляться по палубе, где через какое-то время к нему подошел поговорить его пациент, Анхель Ангалега. Тот после достаточно интенсивного курса лечения и реабилитации выглядел, да и главное, чувствовал себя значительно лучше. Он несколько похудел и посвежел. Цвет лица стал нормальным, и вообще, работа его внутренних органов после лечения пришла в норму, в соответствии с его возрастом, естественно. А вот его живность и энергия даже били через край. Тот сам был безмерно удивлен результату. И сейчас многословно и восторженно говорил Алексу, что давно так хорошо себя не чувствовал. А еще искренне недоумевал, почему ему раньше не приходило в голову, что можно периодически проходить курс лечения и чувствовать себя так, как сейчас. Алекс не стал ему говорить, что подобный и столь интенсивный курс ему вряд ли смогут провести другие целители. Только разве что в самых элитных и дорогих клиниках. Здесь просто сошлось сразу несколько факторов. Наличие массы свободного времени, отсутствие других пациентов и его немалый объем источника. Алекс, по сути, занимался только одним пациентом, так что помимо нескольких сложных лечебных конструктов, приводящих в порядок состояние отдельных органов, проводил дополнительно и свои общеоздоровительные процедуры, в целом повышающие тонус, и так каждый сеанс. Ведь ему не нужно было беречь силы на весь день работы. Так что не просто так тот почувствовал себя столь хорошо и за такое короткое время. Если раньше он хотел попасть к Алексу на лечение просто для, возможно, престижа и похвальбы, то теперь вдобавок был немало воодушевлен получившимся и, главное, явно ощущаемым результатом лечения. Потому чрезвычайно довольный и воодушевленный Анхель Ангальего несколько раз настоятельно приглашал его в гости в свое имение и успокоился только тогда, когда он пообещал ему по возможности изыскать время на визит. На этом они и разошлись. Алекс немного понаблюдал, как корабль в очередной раз подходил к причалу какого-то городка. На причале уже стояли наготове тележки с какими-то коробками, а чуть в стороне расположилась группа серьезных мужчин, напомнивших ему сотрудников спецслужб. Один из них даже был с собакой. Еще немного постояв и не увидев больше ничего интересного, он отправился в свою каюту, в целом в умиротворенном и благодушном настроении. На его благодушие и умиротворение сразу слетели, едва он подошел к двери каюты. Его метки, как обычные, так и магические, оказались нарушены. Получалось, что кто-то побывал в каюте в его отсутствии, и это точно был не персонал корабля. Они проводят обслуживание и уборку в первой половине дня. В первую очередь он быстро проверил каюту несколькими заклинаниями. Сейчас там никого не было. Так что он открыл дверь и огляделся. На первый взгляд все было нормально. Он запер дверь и сразу приступил к быстрому, но вместе с тем тщательному осмотру. И уже во втором чемодане нашел сверток, которого там не должно было быть. Положив сверток с неизвестным, но, скорее всего, нелегальным и запрещенным веществом, он продолжил поиски и не зря. В другом чемодане и в одном из укромных мест в каюте он нашел еще два похожих свертка. Алекс замер посреди каюты, обдумывая ситуацию. И в этот момент в дверь настойчиво постучали, и практически сразу раздался голос. «Лорд Ратель, это служба имперской безопасности, прошу вас открыть дверь». «Минутку, господа, я только оденусь», – произнес Алекс, затем шагнул к иллюминатору, отдернул шторку и видел неподалеку двух человек в штатском, даже не делающих вид, что просто беседуют и прогуливаются. Впрочем, это было неважно, так как барашковые запорные устройства на иллюминаторе были заменены на простые гайки, и отвинтить их без гаечных ключей не получилось бы. Алекс быстро сменил пиджак, открыл дверь каюты и увидел, что в коридоре столпилось достаточно прилично народу. «В чем дело, господа? Почему вы беспокоите приличных людей в вечернее время?» Недовольным голосом проговорил он стоящему ближе всех человеку. Тот представился старшим следователем службы имперской безопасности и предъявил свой магический ярлык. «Прошу прощения, лорд Ратель, но мы вынуждены побеспокоить вас. Видите ли, один лорд дал письменное показание, что вы перевозите в своем багаже запрещенные в империи вещества. Мы просто вынуждены были отреагировать и обязаны провести обыск в вашей каюте. Таковы правила, лорд Ратель», — ответил ему старший следователь СИП. «Запрещенные вещества? У меня? Зачем мне это? Я достаточно неплохой целитель и вполне обеспеченный человек, чтобы заниматься подобной мерзостью. Впрочем, делайте свою работу, господин старший следователь». «Кто будет представлять мои интересы на корабле?» — проговорил Алекс, поняв, что не ошибся. И на причале действительно были сотрудники спецслужб, а еще понял, что и раньше ему не показалось, что за ним периодически наблюдает. Просто до этого он списывал это наблюдение на посредников, предлагающих различные мутные услуги. «Ваши интересы будет представлять первый помощник капитана. У него есть такие полномочия и соответствующие навыки», — ответил ему старший следователь, указав на уже знакомого Алексу первого помощника. «Хорошо, господин старший следователь. Вы можете приступать. Только попрошу аккуратнее с моими вещами». Через минут 20 они закончили. Не так много места в небольшой каюте, и, естественно, они ничего не нашли. Они привели с собой даже специальную собаку, натасканную на различные запрещенные вещества. Но и та даже следов не нашла, что ей неудивительно. Вряд ли она смогла бы учуять пакеты в подпространственном инвентаре. Да и Алекс, как целитель, знал несколько заклинаний обеззараживания и стерилизации помещений. «Скажите, лорд Ратель, как давно в вашей каюте штатные барашковые гайки заменены на обычные гайки?» Задал ему вопрос мрачный старший следователь. «Не могу сказать. Я не обращал внимания на такие мелочи. Да и ни разу не пытался открывать иллюминатор». Ответил ему несколько недовольным тоном Алекс. «Лэрд Ратель, от лица службы имперской безопасности я приношу вам официальные извинения. Но вы, естественно, вправе подать на нас и наши действия письменную жалобу. В отношении же лица, давшего на вас показания, будет возбуждено уголовное дело о клевете», произнес ставший еще более мрачным старший следователь СИП. «Я все понимаю, господин старший следователь. А решение по жалобе будет принято после консультации с моим адвокатом», ответил ему Алекс. Они попрощались, и через недолгое время коридор опустел. Алекс закрыл дверь и облегченно выдохнул. Удачно он решил пораньше отправиться в каюту. Иначе у них все могло и получиться. Он не особо сомневался, что это очередной привет от той самой таинственной и могущественной структуры. И еще похоже, что среди людей, присутствовавших при обыске, был их человек. Пару раз он засек вспышки неоднозначных эмоций, крайнего удивления и раздражения. Глава 5. Окружающий рельеф вдоль берегов реки постепенно менялся. Местность становилась все более изрезанной и холмистой, а со временем по высокому берегу холмы перешли в настоящую горную гряду, расположенную чуть в отдалении, а другой, более низкий берег, просто утопал в зарослях непривычной и сплошной зелени. Он внимательно разглядывал горы, в целом не очень-то и похожие на привычные ему, но все равно. В какой-то момент на него накатил легкий приступ ностальгии и грусти. Видимо, все-таки он скучал по ставшим родными ему горам. Постепенно дикий, практически нетронутый природный ландшафт стал перемежаться обработанными полями, обширными пастбищами и виноградниками, расположившимися на горных склонах и террасах. Чуть позже к ним добавились и обширные фруктовые плантации, и Алекс понял, что они приближаются к городу Пара и порту прибытия. Русло реки уже давно и плавно по очень широкой дуге огибало выступающий горный массив. А после, когда корабль преодолел изгиб, ему постепенно открылось просто завораживающее зрелище. Обширная горная долина, утопающая в зелени, устье реки, постепенно переходящая в просторную морскую бухту. Большой порт с одной ее стороны. И огромный город вокруг, располагающийся на пологих склонах в окружении и под прикрытием гор. Но главное – это, конечно же, море. Бесконечная синяя гладь в лучах солнца, простирающаяся до самого горизонта. Такого он никогда не видел. По крайней мере, вживую. Круизный лайнер, выйдя на простор бухты, неспешно направился к пассажирским причалам, где как раз был пришвартован еще один подобный большой корабль и несколько пассажирских судов поменьше. Как он понял, их лайнер относился к классу «Река-море», и дальше тому предстоял путь вдоль морского побережья, заходом в несколько других городов. Но путешествие Алекса заканчивалось здесь. Он недолго понаблюдал за рабочей суетой, сопровождаемой криками чаек в огромном торговом морском и одновременно речном порту, и отправился в свою каюту. Корабль уже практически подходил к причалу. Спустившись по трапу, он остановился возле своего багажа, осматриваясь по сторонам и вдыхая непривычные запахи. Припекало уже знатно. Но его одежда с магической терморегуляцией пока справлялась неплохо. И он надеялся, что так будет и дальше. Все-таки к постоянной жаре он не очень-то и привык. Вскоре через толпу прибывших пассажиров он заметил загорелого или даже скорее смуглого молодого человека в деловом костюме, продвигающегося в его направлении. «Лэрд Ратель! Рад приветствовать вас в городе Пара. Позвольте представиться. Серхио Ансанс из Дома Южной Ночи. Я прибыл встретить вас, доставить к месту проживания и сопроводить дальше. Так что экипаж уже ждет. Если у вас нет других планов, Мы можем ехать, лэрд. Рад встрече, лэрд Ансанс. Да, мы можем отправляться. Ответил ему Алекс. Кликнул носильщика, и они направились к ожидающему экипажу. На площади перед морским вокзалом они заняли свои места в коляске с открытым верхом и направились по набережной вдоль бухты. Потом по внушительному и высоко поднятому мосту перебирались на другой берег. И также по набережной отправились куда-то в сторону моря. Алекс с огромным интересом и любопытством разглядывал все вокруг. Ряды пальм вдоль набережной, пляжи, здания, гуляющих, купающихся и отдыхающих людей. Архитектура здесь достаточно существенно отличалась от столичной. Дома в основном были сложены из светлого желтовато-серого камня, как правило, с большими окнами, с покатыми кровлями из черепицы или вообще с плоскими крышами, на которых были устроены патио. Постоянно встречались в отделке мрамор, колонны, статуи, резьба, лепнина и прочие украшения. Чувствовалась тяга к несколько вычурной и показной роскоши у местных жителей. А еще кругом было много зелени. Деревья, кусты, цветы. Казалось, ими был занят каждый свободный клочок земли. Несмотря на то, что город располагался на склонах, дороги очень плавно поднимались и опускались. Когда-то здесь было произведено серьезное террасирование. И, видимо, уже очень давно, скорее всего, во времена присутствия древних, так как был проделан просто грандиозный объем работ, что вряд ли смогли бы, да и стали бы делать позднее. В общем, город был достаточно неплохо спланирован и вполне удобен для передвижения, несмотря на переменный рельеф местности. Дорога в очередной раз плавно завернула, и сейчас они двигались вдоль берега моря, которое иногда виднелось в просветах между растительностью и скалами. Как он понял из пояснения провожатого, направлялись они практически в пригород, где и располагалось его будущее жилье. Сейчас они двигались по дороге, с одной стороны которой располагались заросшие зеленью горы, а с другой стороны были глухие высокие ограды, сложенные из дикого камня, за которыми виднелись деревья и крыши строений. Наконец они добрались до места назначения. Кованые ворота открылись при их приближении, и они въехали на территорию усадьбы. Здесь южане тоже не стали мелочиться. Это действительно была весьма немаленькая вилла с открытой террасой, выходящей в сторону моря. Расположена она была на достаточно просторном участке с деревьями, пальмами, кустами и какими-то строениями, располагавшимися ближе к въезду. И, конечно, был собственный маленький причал, у которого была пришвартована небольшая прогулочная яхта, и все это для него одного. «Очень и очень неплохо на первый взгляд». Да и на второй тоже. Мелькнула у него мысль, когда ему показывали, что здесь и где. Доставивший его провожатый представил ему управляющего имением, а уже тот, в свою очередь, представил обслуживающий персонал, которого оказалось немало. А после показал его спальню и прочие помещения виллы и провел небольшую обзорную экскурсию по всей территории. На данном этапе Алекс был полностью доволен. Пока что южане выполняли все договоренности и ни на чем не экономили, что его радовало, и он надеялся, что и дальше так и будет. А за всеми этими мелкими хлопотами и обустройством на новом месте подошло время обеда. Обедали они сопровождавшим его Серхио Ансансом вдвоем за огромным столом, застеленным белоснежной скатертью и рассчитанным минимум на 20 персон, что было для него весьма необычно. Стол располагался в просторной столовой с огромными окнами до пола, выходящими на море и открытыми настежь по летней паре. Так что ему казалось, что обедали они практически на свежем воздухе под крики чаек и овиваемые теплым морским ветром. Алекс даже на мгновение почувствовал себя этаким южным аристократом из какого-то давно виденного фильма. Практически сразу после обеда они отправились в академию. Алекс, конечно же, предпочел бы отправиться первым делом на море, искупаться и, возможно, совершить прогулку на яхте, ведь он столько раз видел подобное в различных фильмах. Но он сам составлял и утверждал график и намеренно на первое место поставил дело. Не стоило ему сходу расслабляться и настраиваться на отпускной лад, ведь в первую очередь его пригласили для работы. Да и не хотелось лишний раз злоупотреблять своим положением. Он все-таки не избалованный юнец, тем более о себе он не забыл. И отдохнуть точно успеет. Он сам себе определил и согласовал с южанами 4 рабочих дня и 3 выходных в неделю. Так что время у него точно будет и на работу, и на отдых. В академии он провел время до вечера, обсуждая и решая всевозможные технические вопросы с различными специалистами касательно предстоящего обучения. Кроме того, он осмотрел учебные аудитории и другие необходимые помещения. Заодно передал подготовленные им методические материалы для копирования, чтобы самому этим не заниматься. В общем, окончательно утрясал мелкие и не очень вопросы. И здесь ему тоже во всем оказывали полное содействие. Было очевидно, что южане решили утереть нос столичным коллегам. Они решили переподготовить даже больше специалистов, чем в столице. И, естественно, хотели, чтобы все прошло наилучшим образом, что его, несомненно, тоже устраивало. Не приходилось преодолевать препоны на ровном месте и терять время. А вот уже вечером, вернувшись на виллу, он, отложив ужин, сразу отправился на море купаться. И это было здорово. Ему очень понравилось. Он, забыв про все, плавал, нырял и валялся на горячем песке до тех пор, пока не пришел управляющий, сообщивший, что прибыл экипаж с грузом на его имя. Несколько удивленный Алекс отправился с управляющим к воротам. Как оказалось, это доставили груз от Анхеля Ангальега. Тот не забыл о своем обещании доставить вино уже этим вечером. А далее, под крайне удивленным и даже изумленным взглядом управляющего и не совсем понимающим взглядом Алекса из закрытого воска, стали выгружать один ящик за другим. И всего привезли 12 ящиков. И только чуть позже, когда вазок уехал, управляющий пояснил Алексу, что вызвало его подобную реакцию. Как оказалось, дом Южного Креста и род Ангальега, в частности, специализируется на производстве и поставке элитных вин. И только что ему доставили немалую партию самых лучших и редких коллекционных и дорогих вин, которые, к тому же, практически не продаются на свободном рынке. Так что не зря получается, он отказался от денежного вознаграждения, когда вовремя пришел на помощь непонятному толстяку, оказавшемуся вовсе не таким уж и простым. На следующий день с самого утра он снова отправился в академию. Они собрались посетить и осмотреть с работниками академии несколько выбранных питомников и племенных хозяйств, где должны будут проходить практические занятия. Так что освободился он только во второй половине дня, и уже ближе к вечеру он даже обедать не стал, чтобы успеть посетить все запланированные места за один день и не растягивать и не откладывать подготовительные работы. Ведь на следующий день у него начинались выходные. Вместо нормального обеда он купил и съел несколько пирожков какой-то булочной по дороге, из которой одуряюще пахло свежей выпечкой, и он, естественно, не утерпел. Но зато они все осмотрели и проверили готовность. Вернувшись назад, в город, он вначале отправился с визитом к местному адвокату, порекомендованному ему Марком Гольбергом. Визит надолго не затянулся. Они просто познакомились и кратко обговорили условия взаимодействия и связи. Напоследок Алекс узнал у адвоката название ближайшего приличного заведения, расположенного на набережной, где вкусно кормят, и отправился на поздний обед, или, скорее, ранний ужин. Он уже приобрел в книжной лавке попавшийся ему по дороге местный ресторанный гид, а заодно и справочник с адресами всех антикварных и артефактных салонов, чтобы изучить позднее. А пока решил довериться вкусу и совету местного жителя. Карту города Пара и ее окрестностей он купил и загнал в память браслеты еще в столице. Потому с ориентированием на местности у него особых проблем не должно быть. Осталось только визуально все изучить и запомнить основные ориентиры. Он, естественно, выбрал столик на террасе и с видом на бухту, корабли, порт. И да, адвокат дал неплохую рекомендацию. Заведение ему понравилось. Все, как он и предпочитал. Достаточно простые и понятные блюда южной кухни. Приличные порции, но главное, что очень вкусные. В общем-то, что ему и было нужно. Принесли десерт и большой пузатый чайник. Алекс уже утолил голод, так что сейчас откинулся на спинку стула и, никуда не торопясь, стал разглядывать гуляющих по набережной людей. Его внимание почему-то привлек один человек, сошедший с катера, приставшего к причалу неподалеку. Он, с видом занятого человека, торопливо двигался по набережной с несколько недовольным видом, обгоняя и огибая гуляющих людей. Был он достаточно молодым, точно до 30 лет. Но при этом выглядел каким-то обрюзгшим, располневшим не в меру, несколько потрепанным и нервозным. И хотя и двигался достаточно шустро, его явно одолевала одышка. Алекс точно не встречался с ним раньше и не мог понять, почему тот единственный из всех людей на набережной привлек его внимание. Что-то такое крутилось у него на краю сознания, какое-то смутное чувство, что он вроде бы должен знать его, но не может вспомнить. Отбросив все мысли и усилия вспомнить непонятного незнакомца, он занялся десертом, решив, что подсознание само справится с этой задачей, и понимание, и воспоминание само придет. Но, как оказалось, точно не в ближайшее время. В ресторанчик на набережной свернула компания шумной местной одаренной молодежи, явно разгоряченной алкоголем. Вот как-то так. Вроде бы и регион совсем другой. Явно не глухая провинция, где молодежь мается от безделья. И люди здесь, казалось бы, немножечко другие. Но нет. Все повторяется раз за разом. Снова ресторан, и снова подвыпившие болваны в поисках приключений. А может, это ритуал такой у местных? Мелькнули у него мысли, когда он увидел эту компанию. Он почему-то даже не сомневался, что эти парни не пройдут мимо него, хотя бы потому, что он их ровесник, явно выделяется и отличается от них. Его точно не спутаешь с местными. У местной родовитой молодежи, скорее всего, иерархия давно уже выстроена, и самоутвердиться или сорвать злость и проявить удаль можно только за счет приезжих, к примеру, таких, как он. Непонятный им тип, одет с иголочки, дорого, да и выглядит не опасно. Он бы сам себя выбрал, будь на их месте. Опять же, стереотип мышления никто не отменял. Он и сам на это попался недавно. В местных реалиях, как правило, все более-менее важные люди, как минимум главы родов, или их наследники перемещаются по городу с охраной. А без телохранителей поблизости бывают только в заведениях и местах, где есть собственная служба безопасности, на приемах, в академии или в солидных дорогих ресторанах. Просто так они не гуляют по улицам и прибрежным кафешкам, в отличие от Алекса. Но не вешать же ему табличку, что он – солидный глава рода и владелец клиники, и вообще прибыл по приглашению серьезных домов по важному делу. В свое время он прикидывал варианты по поводу охраны, благо средства ему позволяли, но по размышлению решил отказаться пока от этой идеи. Во-первых, с мелкими неприятностями и провокациями он справится, и своими силами. Заодно будет поддерживать себя в тонусе и не будет расслабляться. А во-вторых, с более серьезными происшествиями та охрана, которую он может нанять, вряд ли справится. Еще и был большой вопрос доверия самой охране. И в-третьих, для некоторой неафишируемой части его планов и задач лишние люди рядом будут скорее мешать, а то и вовсе следить за ними и сообщать кому надо, причем за его же деньги. Все эти мысли проскочили у него, так как компания задержалась сначала на входе и затем у бара, и о чем-то шумно переговариваясь, но ведя себя относительно мирно и прилично. Он даже подумал было, что ошибся. И здесь, на юге, такие парни ведут себя все же по-другому. Но нет. Оказалось, что все нормально, и компания наконец-то отправилась к его столику. Он помнил об обещании самому себе не устраивать потасовок и драк, а действовать строго по правилам и уложениям. Но это был не повод расслабляться, так что он незаметно отодвинул стул для свободы маневра, да приготовил к работе усилитель заклинаний, при этом продолжая делать вид, что всецело занят десертом и кофе. «Лэрд, вы заняли наш столик!» Сходу, без всяких расшаркиваний, начал речь один из компаний. «Может быть, у вас столица так и принята? Но мы все же не в столице, а у нас на юге другие правила». Да, все-таки местные немного отличались. Были более резкими и, возможно, более поддатыми. Ну, или то и другое. Они не стали долго ходить вокруг да около, а сразу начали с наезда. Причем пока что на грани приличия. А еще один из компаний отделился от остальных и занял место у ограждения, практически сбоку и чуть сзади от него. Алекс и так чувствовал его, благодаря тренировкам и развитому чутью. Но дополнительно отслеживал движение через зеркальный бок кувшинчика со сливками. Заводила начал снова что-то говорить, но уже не слушал его. Тот из компании, стоящий сзади, шагнул к нему, приподнимая руки. Нет, он явно не собирался ударить его. Скорее всего, хотел положить руки на плечи и зафиксировать на стуле, но как-то не преуспел в этом. Алекс в этот момент даже не вспомнил о действиях по правилам и обещаниях себе. И да, это там, на корабле, у него было благодушное настроение. Но потом некоторые нехорошие люди постарались его испортить. Парень, шагнувший к нему, даже не успел осознать, что его руки почему-то проваливаются в пустоту. Алекс неуловимым движением соскользнул со стула, попутно ухватив оппонента за одежду, и придал тому дополнительное ускорение. На глазах у оторопевшей подвыпившей компании их приятель со всего маху влетел лицом в стол. А выглядящий неопасным парень вдруг оказался сбоку, и следующий из них отправился в полет, кувыркнувшись через перила. Алекс замер, оглядывая в некотором недоумении валяющиеся в беспамятстве тела. Местные парни как-то резко и борзо начали и дальше все на этом. Они не оказали ему серьезного сопротивления, да и действовали и реагировали как-то заторможенно. Затем он резко повернулся ко входу в заведение. К нему приближался еще один молодой парень, и этот выглядел, да и ощущался весьма серьезным и опасным противником, не чета предыдущим. «Эй, полегче, друг!» Заговорил приближающийся парень с улыбкой, поднимая ладони в миролюбивом жесте. «Я точно не с этими задохликами, и мне нет дела до них. Позволь представиться. Энрике Веласкес, из дома Южной Розы. Сестра просила присмотреть за тобой. И что я вижу? За тобой точно нужен присмотр, иначе ты перебьешь всех местных малолетних идиотов». «Алекс Ратель, из дома Спящей Совы. Впрочем, ты и так это явно знаешь». Ответил ему Алекс, тоже улыбаясь. Теперь он увидел явное семейное сходство с поправкой на пол, разумеется. «Выпьешь чего-нибудь? Мне вот точно нужно выпить, а мой кофе пролился». «Уважаемый, подайте нам с другом красного вина!» Обратился Энрике к официанту и добавил, указывая на лежащих. «И не беспокойтесь, за ущерб заплатят эти господа, когда очнутся». Видимо, его здесь знали, так как официант только молча кивнул и отправился выполнять заказ. Они устроились за соседним столиком с бутылкой вина. Появившаяся стража тоже не стала их беспокоить. Они разговаривали с работниками заведения, а вызванный целитель стал приводить чувства пострадавших виновников происшествия. «И часто у вас тут такие развлечения?» Кивнув на пострадавших, спросил Алекс у Энрике, когда официант разлил вино по бокалам и удалился. «Бывает». Несколько меланхолично ответил ему собеседник. «Но обычно эти ребята появляются на набережной ближе к ночи и ищут подобные себе компании из приезжих. И, как правило, пошумят немного, поупражняются в остроумии, да, вызовут на дуэль. Правда, недавно прошел слух, что вот эти конкретные придурки стали закидываться какой-то дрянью. Так что неудивительно, что они вылезли чуть ли не днем и повели себя слишком борзо и неадекватно. Но это не наша забота. За это с них особо спросят. А вообще, пусть стражи и их родственники сами разбираются». После этих слов картинка у Алекса более-менее сложилась. Исчезло непонятное несоответствие. Получалось, что ничем эта местная молодежь не отличалась от себе подобных, живущих в других местах. Просто оказалось, что они смешали какую-то дрянь со спиртным и малость потерялись в реалиях. Потому и начали резко и даже крайне нагло. А дальше действовали как сонные мухи. «Ну, этой гадости у нас в столице, да и в других местах хватает, если поискать». Проговорил Алекс, вспоминая свое путешествие на корабле. А еще у него самого в инвентаре до сих пор лежали непонятные свертки. «Так, да не так. Ответил ему Энрике несколько задумчиво и затем продолжил. «У нас тут очень все непросто сложилось за века. Здесь южная окраина империи, и это большой портовый город, откуда водные пути расходятся по всей империи, а еще и рядом проходит морская граница с другими странами. Так что контрабандой и прочей нелегальщиной, вроде запрещенных веществ и много другого, здесь люди занимаются из поколения в поколение, не особо и скрываясь. По крайней мере, все знают, кто есть кто. И, естественно, все это находится под негласным покровительством и защитой великих домов. Даже те, кто по службе должен с этим бороться, борются очень выборочно и с оглядкой. Но есть и негласное правило. Здесь, в городе, не должна появляться вся эта дрянь, что идет через границу. И это правило стараются не нарушать, и сами за этим следят. В сегодняшний случай это наверняка подсуетились какие-то залетные поставщики. И я не удивлюсь, если уже в ближайшие дни их найдут утонувшими в бухте при купании. К их столу неуверенной походкой подошел один из той компании, и выглядел он совсем как нашкодивший подросток, несмотря на возраст явно постарше. «Лэрд Энрике, мы не знали, что это ваш гость, так бы ни за что. Мы просим свои извинения», — промямлил он. «Проблема в том, что Лэрд Алекс не только мой гость. Он официальный гость самых значимых домов нашего города. И что же получается? Практически в первый же день на него наезжают средь бела дня и прямо в центре города. Понимаешь, каких людей вы поставили в неудобное положение?» Нагнал на него жути Энрике. Парень побледнел и заодно покрылся красными пятнами. На него было жалко смотреть. И все, что он смог сказать, это в очередной раз пробормотал. «Мы не знали, лорд Энрике, мы приносим свои извинения». «Лорд Ратель», — обратился Энрике официально, — «у вас есть претензии к этим господам?» «Нет, лорд Веласкес. Я думаю, это было недоразумение, и мы уже урегулировали разногласия. Если только у этих господ нет претензий ко мне». Тоже официальным тоном проговорил Алекс, усмехаясь про себя. «Нет, нет, никаких претензий». С явным облегчением быстро проговорил парень. «Я вас услышал, господа». Веско проговорил Энрике и потом обратился к парню. «Не забудьте урегулировать все вопросы с хозяином заведения». «Да, лорд Энрике, мы, естественно, все уладим». Снова быстро проговорил парень и поспешил удалиться. Впрочем, это, возможно, были наименьшие из его проблем на сегодня, поскольку к заведению прибыли серьезные мужчины в гербовой одежде в сопровождении многочисленной охраны, очевидно, старшие родственники компании молодежи. И судя по их хмурым лицам, мало этой компании, решившей поискать новых неизведанных ощущений, точно не покажется. «Видишь ли...» Энрике сделал большой глоток вина и продолжил прерванный рассказ. «Я не просто так упоминал про присмотр и вовсе не шутки ради, и тем более не желая оскорбить тебя. Просто ты можешь по незнанию местных реалий задеть кого-то вроде бы совершенно незначительного, но в результате поиметь большие неприятности с одним из великих домов. Так у нас здесь все тесно переплело за века. Местная специфика, так сказать. Решать, конечно же, тебе. Но я бы порекомендовал не торопиться сразу действовать. И в случаях непонятных ситуаций обращаться ко мне. Или кому-то из влиятельных местных домов. По крайней мере, сразу упомянуть в разговоре наш дом или дом Южной Ночи. Большинство вопросов здесь можно урегулировать, просто сославшись на приглашение наших домов, и это без всяких обязательств твоей стороны. Я тебя услышал, и упомяну, и обращусь, если что. Я вовсе не ищу приключений, я просто мирный целитель». С улыбкой ответил ему Алекс. Лишние разборки на пустом месте с местными ему точно были не нужны. Ему и своих проблем хватало. «Кстати, ты что? Поссорился с Мари, или она что-то вытворила? А то мне показалось, что моя взбалмошная сестрица выглядела несколько виноватой, когда говорила о тебе, чего за ней сроду не водилось». Поменял тему разговора Энрике. «Да, вроде бы нет, ничего такого. Единственное, она явно знала, что дома юга обратятся ко мне с просьбой по поводу работы и поездки на юг. и ни слова мне не сказала, когда даже уезжал. Так что их обращение оказалось полной неожиданностью для меня, что не совсем приятно, как ты понимаешь. «Мари, Мари, это так на нее похоже. Разводить ненужные тайны на пустом месте», — с улыбкой проговорил Энрике. Стража так и не побеспокоила их, пока они сидели за столом и разговаривали. И лишь когда они покидали заведение, один из высоких чинов, прибывших зачем-то на место, вежливо поинтересовался у Алекса, нет ли у него претензий. И на этом все. Как и говорил ему Энрике, местная специфика, так сказать, во всей красе. А возле заведения тем временем собралась нет, не толпа, но определенное скопление и движение людей наблюдалось. Большинство из них не понимало и не знало, что произошло или происходит. Просто реагировали на прибытие стражи и представителей служб безопасности благородных родов. И потому любопытствовали, вызывая раздражение как и у первых, так и вторых. Как Алекс уже понял, здесь действительно так или иначе все и всех знали. И он не сомневался, что уже ближе к ночи это, в общем-то, незначительное происшествие обрастет несуществующими подробностями с кучей пострадавших, реками крови и прочими достоверными деталями. На их с Энрике выход из заведения собравшийся народ не обратил особого внимания. Не выглядели они ни опасными злодеями, ни пострадавшими. Да и стража их не сопровождала. Просто вышли двое молодых парней самой выдающейся наружности, в деловых повседневных костюмах. Возможно, случайные посетители. Тем более представителей боевого крыла дома Южной Розы и рода Веласкесов поблизости не наблюдалось. Алекс уже садился в экипаж, когда почувствовал мимолетное недоброе внимание, а еще и почувствовал какое-то очень и очень смутное узнавание. Ему показалось, что где-то они мельком пересекались с наблюдавшим за ним. Сегодня у него был просто какой-то день узнавания и неузнавания смутно знакомых людей, причем практически сразу после его прибытия в новый и незнакомый город. Он усилил чувствительность и приоткрыл шторку в закрытом экипаже Энрике. Но тот человек уже или исчез, или умело закрылся. Он попытался сходу вспомнить его, но после неудачи отпустил эту мысль и ощущение. И только поздно вечером подсознание частично закончило свою работу. Уже практически засыпая, Алекс вспомнил и опознал того первого человека, которого видел на набережной. Нет. Они действительно не встречались до этого. И несмотря на хорошую память, он понял, почему долго не смог его узнать. Потому что до этого слышал только его словесное описание. Но главным было даже не это. Просто ему в свое время подробно описывали молодого, цветущего и довольного жизнью парня. А не этого обрюзшего и потрепанного, замотанного толстяка. Это был тот самый купец-должник, и сейчас Алекс сразу вспомнил, что тот действительно переехал на юг. И как раз сюда, в пару. Да, не пошли тому на пользу переезд вглубь империи и вхождение в благородный род. Впрочем, он ему был уже совершенно неинтересен. Претензий к нему больше не было. Разве что мысленную галочку поставить, не иметь с ним и его торговым домом никаких совместных дел. Как с возможными ненадежными партнерами. И все на этом. Просто по какой-то иронии, он его так долго разыскивал и прилагал значительные усилия, и все это впустую. А когда тот стал не нужен, практически сразу случайно встретил его на улице в большом и незнакомом городе. А вот что касалось второго узнавания, он чувствовал, что почему-то очень важно вспомнить этого человека. И обстоятельства их, очевидно, очень мимолетные и случайные встречи. Иначе бы он лучше его запомнил. Но подсознание так не работало. Его не подстегнешь по желанию волевым усилием. Так что, поворочившись в постели, он накинул на себя успокаивающее заклинание, рассудив, что со временем все равно вспомнит. Хотя лучше бы было, конечно, раньше, чем позже. И с этой мыслью он наконец-то уснул. Глава 6. На следующее утро, сразу после достаточно позднего и непривычного для него весьма плотного второго завтрака, он решил совершить свою первую морскую летнюю прогулку. Благо для этого была предоставлена яхта. У него наступили законные выходные. К началу учебного процесса все было более или менее готово. Так что он со спокойной душой решил погрузиться в новый для себя отдых на море. Ничего грандиозного. Просто прогулка в ближайшей акватории с осмотром побережья и даже высадка на нескольких островах. Они обсудили с капитаном маршрут, возможность высадки на островах и примерное время прогулки. Он запасся на кухне корзинкой с фруктами и вином, и они отчалили. Яхта была относительно небольшой, предназначенной в первую очередь для прогулок и рыбалки в прибрежных водах, но при этом была весьма современной и комфортабельной. С небольшими каютами и прочим необходимым, и с оборудованной небольшой палубой для пассажиров. Так что на ней с комфортом могли разместиться несколько человек помимо экипажа. Как объяснил ему капитан, яхта была достаточно нового поколения и вполне современная и продвинутая, парусная и моторная. При этом никакой старины, никаких матросов на реях, вся парусная оснастка разворачивалась и убиралась с помощью приводов и механизмов, и больше предназначалась для удовольствия и антуража, так как яхта была оснащена полноценным мощным двигателем. Защитой, безопасностью и прочим оснащением тоже было все в порядке. Дальняя связь, радар, стационарные защитные артефакты и пара скрытых до поры башенок с артефактными ударными установками. Так что яхта и экипаж вполне могли постоять за себя, а запас энергии позволял совершить и достаточно дальний морской переход при необходимости. Таким образом, яхта была на самом деле гораздо серьезнее, чем выглядела внешне. Местные аристократы на собственной безопасности и удобстве точно не экономили и не надеялись только на свое имя, влияние и магические способности. Погода была с самого утра прекрасная. Ветер бодро надувал паруса, и яхта спора двигалась вдоль побережья. Алекс стоял на носу, держась за ограждение, и под крики чаек вдыхал соленый, свежий, но при этом теплый, немного пахнущий йодом воздух. Весьма необычное, незнакомое, но приятное и новое ощущение для него. Это совсем не было похоже на холодное восточное море ранней весной. Он был в купальных шортах, на голове у него была надета яхтенная морская фуражка, а на шее висел тот самый мощный бинокль. Спецслужбы не стали предлагать ему добровольно выкупить этот артефакт, хотя наверняка взяли его на учет. Периодически он поднимал бинокль и разглядывал подробности, а заодно определял расстояние, координаты и захватывал цели, просто для тренировки и отработки навыков. Они прошли мимо нескольких небольших островов, покрытых густой зеленью и скалами, и направились к следующему острову заметно больше размером, чем предыдущие. «Лорд Алекс!» — обратился к нему капитан. «Приближаемся к острову Западный Крюк. Сейчас обогнем его и зайдем в бухту, но, как я уже говорил, к самому берегу нам не подойти. Причалы там практически разрушены, так что придется спускать шлюпку». «Хорошо, капитан, как скажете. Шлюпка значит шлюпка», — ответил ему Алекс. Этот остров имел удобную бухту, прикрытую рифами, и неплохой пляж. И действительно, в бухте виднелись только остатки причальных сооружений, которыми не воспользуешься, и еще какие-то развалины дальше на берегу, постепенно поглощаемые буйной южной растительностью. Они бросили якорь, спустили шлюпку и высадились на берег. Алекс сделал кучу фотографий, подаренным ему артефактным устройством. Часть снимков он сделал сверху, быстро и ловко поднявшись на скалы в ближайшем к месту высадки месте. Без всякой страховки, не забыл он и про руины, но долго там задерживаться не стал. И они вернулись на яхту и отправились дальше. Это был первый остров, запланированный им к посещению, из расположенных неподалеку, и где были отмечены на карте развалины сооружений древних. Особых надежд что-то найти он не питал, но не проверить их было бы полной глупостью. Тем более, имея яхту в пользовании. Когда они покинули остров и вышли в море, капитан снова обратился к нему. «Лорд Алекс, желаете поучаствовать в рыбной ловле?» «Конечно, капитан, с удовольствием. Только я ничего в этом не понимаю». Честно ему признался Алекс. «Ничего страшного. Я представлю к вам человека, он покажет и подскажет. Там нет ничего сложного». Ловили они на мощные прочные удочки, закрепленные нижним концом к подвижной проушине на борту. И даже Алекс выловил пару приличных рыбин, энергично и азартно вращая катушку. Не совсем уж сам, конечно, Рядом стоял матрос и постоянно подсказывал, даже показывал на практике, но все равно он был очень доволен рыбалкой и своим уловом. Чуть позже они купили у проплывающих мимо рыбаков несколько крупных крабов и, обогнув еще пару островов, взяли курс к следующему виднеющемуся острову, на который, если Алекс не ошибался, у них тоже была запланирована высадка. Местные воды были достаточно обжитыми. В округе было множество всевозможных лодок, катеров и судов побольше. И, как объяснил капитан, в основном рыбаков. Но и отдыхающих, и прочих тоже хватало. Причем каких таких прочих он не объяснил. И Алекс пока не стал расспрашивать, хотя и догадывался. «Остров Кротовый, лорд Алекс. И здесь мы сможем пристать к причалу и с него сойти на берег», — сообщил ему капитан. «Благодарю вас, капитан». Алекс понял, что не ошибся, и память его не подвела, ведь с воды все выглядело совсем не так, как на карте. У острова Кротовый тоже была очень удобная бухта, также прикрытая рифами, с отличным пляжем и даже частично сохранившимся причалом, к которому они и пришвартовались, так что не пришлось спускать шлюпку. Пока Алекс лазил по скалам и фотографировал местные красоты, потом осматривал остатки строения и купался в бухте, а матросы вытащили на берег и разожгли жаровню, почистили недавно пойманную рыбу и поставили вариться крабов. Так что обедали они с капитаном, сидя на раскладных креслах прямо на пляже, жареной на углях рыбой и крабами, запивая все это превосходным вином из подвалов Ангеля Ангальего. А после такого замечательного обеда они отправились в обратный путь, поскольку вечером ему предстояла поездка на праздничный ужин, устраиваемый домом Южной Ночи. И пусть Алекс ничего не нашел в развалинах древних, вернее, определил, что это действительно только одни развалины, и там ничего интересного и полезного для него нету, он был очень доволен прогулкой, получил массу удовольствия и новых впечатлений. Ужин был как ужин. Тосты, разговоры, обсуждения и расспросы. Впрочем, все было вполне корректно и в целом ненавязчиво. Получил он и несколько приглашений на ужины от других приглашенных гостей из других родов и домов. Он вежливо благодарил и обещал по возможности найти время в своем графике. Получив очередное, теперь уже письменное приглашение, он снова вежливо поблагодарил и пообещал изыскать возможность. Чуть позже, убирая это приглашение в карман и вспоминая форму вежливого письменного отказа, потому как в последнее время этим всем занимался секретариат, он зацепился взглядом за название дома и рода и мысленно выругался. На это приглашение у него точно не получится дать вежливый и формальный отказ. Его пригласил на ужин дом Южной Розы, вернее даже род Мари. Он понимал, что это рано или поздно произойдет, но наивно надеялся, что это будет гораздо позже, или вообще про него забудут, и он им не интересен. Но, так или иначе, на этот ужин ему точно придется пойти, иначе его явно не поймут, а как хорошо этот день начинался. Пара. Припортовый район. Таверна «Морской окунь». Смуглый и крепкий молодой мужчина с жесткими и цепким взглядом и большим шрамом на щеке, делающим его лицо постоянно угрюмым, курил трубку. Он сидел за столиком под тентом с видом на бухту в таверне «Морской окунь», расположенной неподалеку от порта. Одет он был вполне добротно, но достаточно простую одежду, не привлекающую внимания в этом районе. Перед ним стояла запотевшая кружка пива и несколько плошек с различными солеными закусками из вяленой рыбы и морепродуктов. Через какое-то время возле столика появился еще один молодой мужчина с кружкой в руке. Он был более худощавым, подвижным и имел более неприметную внешность. Одет он был в достаточно дорогой и приличный костюм, что не совсем соответствовало окружающей простой обстановке. Но, похоже, мужчину это совсем не волновало и точно не беспокоило. Отодвинув стул, он уселся за столик, сделал внушительный глоток пива и только после этого заговорил. «Привет, Хмурый. Мне передали, что ты искал меня». «Да, искал. Переговорить кое о чем надо. Люди сообщили, что сегодня с утра у побережья болталась какая-то прогулочная посудина. Прошла вдоль островов и побережья, и затем отправилась обратно в город. Вроде бы ничего необычного, но швартовалась она и высаживала людей только на двух островах, Причем тех самых, ну, ты понял. И куда, как ты наверняка тоже знаешь, как раз это ночью и доставили груз. Люди говорят, что был там на борту посудины какой-то молодой живчик с серьезным военным биноклем, в который тот все разглядывал. На острова он тоже высаживался, рыскал повсюду и даже лазил по скалам, причем очень ловко и быстро, и без всякой страховки. «А что старшие говорят об этом? Ты обращался к ним?» Спросил хорошо одетый собеседник и сделал еще один глоток пива. «Седого в городе нет, он в столицу уехал. Как ты и сам наверняка в курсе. А Вислый?» Хмурый поморщился и тоже сделал глоток пива. «Вислый говорит, что все должно быть ровно. Мол, не было никаких сигналов и даже намеков, что власти что-то затевают. Я, правда, на всякий случай дополнительных людей уже поставил на круглосуточное дежурство. Но быстро раскидать и перевести товар не получится, сам понимаешь. А от меня ты чего хочешь? Я тоже пока ничего не слышал, никаких шевелениях. А меня бы наверняка предупредили». «Не нравится мне все это. И Седова в городе нет, а Вислы... Ну ты понял. Ты по своим каналам можешь навести справки и собрать информацию об этой посудине и ее пассажирах?» «Как называется посудина?» «Заря Юга». «Понял. Разузнаю, что смогу. Завтра с утра подойду сюда же». Мужчина одним глотком допил пиво и поднялся из-за стола. И им даже в голову не пришло, что их старшие, пользуясь прикрытием и высоким покровительством, как раз и выбрали эти острова, как и когда-то древние, из-за удобных бухт, некоторой удаленности и наличия укромных мест. А на другие ближайшие острова так легко и удобно было не высадиться. Пара. Неизвестный особняк в городе. Эндрю Ан Карстин. Владелец небольшой оптово-розничной компании, он же Уильям Ан Кэмпбелл. Бывшего начальника департамента изучения потребительского спроса Ост-Илийской компании сейчас вряд ли бы узнал кто-то из знакомых. Он раньше обладал вполне заурядной внешностью, а сейчас небольшая корректировка целителем характерных черт лица, модная в этом сезоне, а потому практически типовая и повсеместная стрижка, аккуратная бородка и усы, и никакой бритой наголо головы. И костюмов, похожих на френчи. Обычная, добротная, в меру дорогая городская одежда средней руки дельца. Запутывая следы, он сменил несколько городов пребывания. И в конце концов осел здесь, на юге, в городе Пара. Где еще как не в портовом и практически пограничном городе заниматься торговлей и иной связанной с этим деятельностью, вроде контрабанды. Большой город, огромный грузопоток, много приезжих и транзитных пассажиров, в том числе и иностранцев. Тем более здесь у него была слаженная небольшая команда, состоящая в основном из дальних родственников, уроженцев юга. Они занимались привычным промыслом, а он обеспечивал за счет своих неофициальных и нелегальных связей сбыт и распространение товаров по всей территории империи. Эту команду он создал еще в свою бытность начальником департамента, но нигде не фиксировал ее, хотя порой и использовал этот канал для получения нужных товаров, но в неофициальных отчетах указывал, что просто привлекал сторонних местных исполнителей. А вот и пригодилась его заначка. Доходы его, естественно, упали, но в целом на безбедную жизнь хватало. Прежние накопления по большей части оказались недоступны. Некоторую часть из них он раньше потихоньку обезличивал и переводил на свои же подменные, но полностью легальные документы, на счета и банковские ячейки. Его прежние должности и возможности позволяли это сделать без больших проблем. Но только некоторую не ожидал он, что его успешная карьера столь быстро и так глупо закончится. Вот и не успел до конца сделать себе приличную подушку безопасности. Нет, он вполне понимал и осознавал, что если бы имперские спецслужбы очень захотели, то давно бы его нашли. Но, видимо, им это было не очень и нужно. Они, скорее всего, успешно выполнили свою задачу. Вернее, задачу, поставленную высокопоставленными конкурентами, осадили Ост-Илийскую компанию, заодно оттяпав у нее кусок рынка. Тем более, что та сама подставилась усилиями и стараниями бывшего председателя совета директоров. Он даже ни на секунду не усомнился, что все те события с мальчишкой были от и до досконально спланированы и разыграны спецслужбами. Ну а что? Что он попал под раздачу, что же так бывает? Таковы порой правила игры в этом бизнесе. И останься он тогда на месте, его точно сделали бы крайним. Или спецслужбы, или, что вернее всего, свои же. Вот и пришлось срочно скрываться. Но это все не повод забиваться в нору и прятаться до конца своих дней. Вот он и жил относительно спокойно новой жизнью, лишь изредка вспоминая о своем прежнем положении. Жил до тех пор, пока случайно не увидел мальчишку уже здесь, в этом городе. Он вышел из небольшого ресторана на набережной, где у него проходила деловая встреча с партнером его официального и легального торгового бизнеса. И сразу отметил своим наметанным взглядом нехарактерное скопление людей в штатском и страже и спецслужб безопасности местных родов. А потом он увидел мальчишку, садящегося в экипаж, и даже на мгновение ослабил контроль и приоткрылся от неожиданности и нахлынувших не самых приятных эмоций и воспоминаний. Он снова закрылся и поспешил покинуть это место. Недолгие изыскания показали, что мальчишка прибыл в город по приглашению влиятельных местных домов и магической академии. И, что удивительно, на какое-то переобучение местных целителей и пробудет здесь практически все лето. Нет, он не боялся, что тот сможет его узнать. Тем более, что они никогда до этого не встречались и не видели друг друга вживую. И еще он как-то не очень верил, что мальчишку прислали по его душу. Это было точно ни к чему. Теперь, когда за его спиной не было могущественной корпорации, никто бы не стал так мудрить и выдумывать сложные и многоходовые комбинации. Его просто взяли бы без всяких затей. Здесь что-то другое. Или банальное простое совпадение. Так и этак, обкатав и обдумав ситуацию, он вечером лег спать и спокойно проспал всю ночь без сновидений, и тем более без кошмаров. А утром он принял окончательное решение, что все-таки стоит отдать некоторые долги. И кроме того, его учили когда-то, что всегда нужно почищать хвосты за собой, доводить до логического завершения, иначе когда-нибудь это может аукнуться в самый неподходящий момент. До спецслужб и тем более до высокопоставленных конкурентов компании он дотянуться не мог, да и даже не собирался. Он же не враг себе. А вот до мальчишки, явившегося причиной его падения и преждевременного завершения серьезной, многообещающей карьеры, вполне себе мог. Нет, он не собирался больше подставляться и снова действовать кавалерийским наскоком, как приходилось ранее из-за неверной позиции бывшего председателя совета директоров. Он был человеком обстоятельным и даже спокойным. Действовать он будет неторопливо, по-тихому, уводя следы в другую сторону, да еще и чужими руками. Тем более, что пока мальчишка наверняка еще даже не знает, что на него открыта охота. Он принял решение, и в душе его снова наступила гармония. И уже бывшему начальнику департамента даже на мгновение не приходила в голову мысль, что в своих проблемах, неудачах и падениях виноват в первую очередь он сам, а парень здесь вовсе ни при чем. Тем более, что это они все начали, причем без внятных причин и веских оснований, просто по праву сильного и в результате не рассчитав силы. Такая вот профессиональная деформация. Алла. Второе кольцо. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Этот мальчишка словно заговоренный. Невероятное везение раз за разом. Я не понимаю, как у него это получается. «Просто, друг мой, мы чего-то не видим и не знаем. Так вести не может. У такого везения всегда есть конкретное имя, фамилия, звание и должность. И это точно работа спецслужб, по-другому этого не объяснить. Только непонятны мотивы их действий, и почему так ценен этот мальчишка им. Зачем? Пока никак не удается этого узнать». «И что будем делать? Увеличим активность или наоборот, снизим?» «Нет. Пока будем действовать в прежнем ключе. Что нам точно известно на сегодня, его не опекают все время, и он свободен в передвижении и действиях. Они почему-то тоже действуют тайно и издалека. Из этого и будем исходить. Возможно, таким образом пытаются в том числе и выйти на нас. Но успехов им в этом деле. Пусть побегают по всей империи, раскручивая тупиковые концы. А мы продолжим провокации и имитацию естественных обстоятельств, чужими руками, естественно, и используя их в темную. А там видно будет. Они не всемогущие и не всесильные. Где-нибудь да ошибутся. Как говорится, капля камень точит. Пара. Припортовый район. Таверна «Морской окунь». На следующее утро. Следующим утром мужчина со шрамом на щеке все так же сидел за тем же самым уличным столиком таверны «Морской окунь» и все так же курил трубку. Тем более, что таверна принадлежала их организации через подставных лиц и была в том числе своеобразной штаб-квартирой. А в этот раз перед ним стоял кофейник, чашка с крепким кофе и уже пустая рюмка из-под бренди. Он пытался бороться с последствиями вчерашних чрезмерных возлияний. Через какое-то время возле столика появился его вчерашний собеседник с большой кружкой кофе с молоком и сахаром и тарелкой с поджаренными тостами. «Привет, Хмурый. Пришлось рано вставать и встречаться с людьми по нашей с тобой делам. Так что позавтракать не успел», — произнес хорошо одетый мужчина и захрустил тостом, запивая его кофе. «Что-то узнал?» Нетерпеливо спросил его Хмурый. «Все узнал». Проговорил с набитым ртом собеседник, потом прожевал и продолжил. «Все узнал и даже больше. Сейчас чуть перекушу и дам полный расклад». И он снова принялся за тосты и кофе, не обращая внимания на мрачные и недовольные взгляды собеседника. Быстро доев последний тост и запив его остатками кофе, он аккуратно промокнул губы салфеткой и принялся говорить. «Яхта «Заря Юга» принадлежит небольшой туристической компании и сдается в аренду богатеньким туристам. Сейчас она временно приписана к имению Свилы, расположенному здесь, в пригороде Магнолия, тоже принадлежащему этой компании и тоже сдающему в аренду, как ты понимаешь. Компания владеет какой-то разорившийся небольшой род, сдают в аренду остатки своего имущества и остатки прежней роскоши. Буквально пару дней назад в этом имении заселился недавно прибывший молодой столичный перец. Некто Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы, молодой, но владеющий какими-то родовыми специальными техниками. Вот наша академия и договорилась с ним обучить за лето этим техникам наших целителей. За немалые деньги, я так понимаю. Потому и предоставили ему имение, яхту и все прочее по высшему разряду, как привыкли они там у себя, в столице. То есть, все равно получается, и это случайность? Несколько нетерпеливо спросил Хмурый. Не совсем так, ответил ему собеседник. Я вчера связался со знающими людьми из столицы, разузнать за этого Алекса Ратели, и они мне кое-что интересное поведали. Пацан этот в столице недавно, и живет там совсем один. От его дома и рода там только название. То ли в междоусобице все полегли, то ли еще что, я так и не понял. Но защиты серьезного рода или дома у него никакой нет. При этом живет он на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Сам понимаешь, по телефону много не расскажешь, но, говорят, были там какие-то мутные истории. В общем, ходят слухи, что он сотрудничает с властями, и они его прикрывают за это. То есть ты думаешь, это все не просто так? Лицо Хмурого стало еще более мрачным. «Кто знает, но ходят слухи, что нашим генералам наверху недовольны и хотят поменять его на столичного, так что думай, как хочешь». «Вот ведь, и Седой, как назло, не вовремя уехал». «Будешь обращаться к Вислому?» «А толку? Он опять скажет, что не было никаких сигналов, а спросит, если что, с нас. Нужно что-то конкретное и посущественнее подозрений. Вот что. Недавно вернулась из поездки команда Хромова. Сейчас пьют и дурью маются. Вот пусть и поработают. Расспросят этого пацана-целителя, что и как. Есть у них серьезные толковые умельцы. Отправлю их ночью на виллу. Где она точно расположена?» «На виллу лучше не суйтесь, хотя там и не самый крутой район, но охрана там серьезная, как и на соседних виллах. Все-таки богатеи живут». «Ладно, значит, в городе его незаметно прихватим. Сможешь показать его?» «Смогу, но только в будний день. Пришлешь с самого утра ко мне человека. Покажу ему пацана в академии». Пара. Район Набережный. Ресторан «Марципан». Алекс сидел за столиком уличной террасы ресторана «Марципан». Перед ним стояла уже вторая чашка кофе и бокал с минеральной водой. Изредка делая глоток уже остывшего кофе, он с некоторым недовольством поглядывал на вход на террасу, хотя и понимал, что приличные девушки всегда опаздывают. Но вот среди кустов, обрамляющих дорожку, мелькнул стройный силуэт. И на террасе появилась Мария в легком летнем платье, как всегда неотразимая и прекрасная, несмотря на почти полное отсутствие косметики. Увидев поднимающегося Алекса, она решительной походкой направилась к его столику. Правда, подойдя ближе, она на мгновение замерла, словно бы в нерешительности. Но, увидев его улыбку и раскрытые для объятия руки, шагнула вперед и поцеловала его в щеку. «Привет, Алекс. Ты ведь не сердишься на меня, правда?» Мягким голосом проговорила она, разве что не хлопая наивно ресницами. А Алекс отметил про себя, что не зря она интересуется театральным искусством. «Привет, Мари. Конечно же, не сержусь. Как на тебя можно сердиться? Но в следующий раз все же попрошу тебя делиться со мной столь важными сведениями», — ответил ей Алекс, принимая правила игры. С другой стороны, получи он эти сведения впервые от Мари, возможно, он бы принял другое решение, так что неизвестно, что было бы лучше, но тем не менее. «Обещаю, что в следующий раз буду делиться важными сведениями и не устраивать тайн», — проговорила Мария все тем же мягким голосом, а Алекс сделал вид, что поверил ей. «А что ты скажешь по поводу этого?» — произнес Алекс, доставая из кармана приглашение на ужин, когда они заняли места за столом, а Мария заказала лимонад. Девушка с некоторым недоумением взяла в руки приглашение, прочитала его, и щеки ее налились румянцем, а глаза гневно засверкали. «Откуда это у тебя?» — уже без всякой мягкости в голосе спросила она. «Вчера вечером вручили на торжественном ужине, устроенном домом Южной ночи», — ответил ей Алекс, уже прекрасно понимая, что это приглашение для нее также явилось полной неожиданностью. «Матушка, то-то она так хитро поглядывала на меня, когда мой дядя вчера вернулся с этого ужина. И братец. Он точно знает. И ни слова об этом не обмолвился. Я им это припомню. И уже сегодня вечером все выскажу. Придумали ужин за моей спиной». Глаза Марии сверкали праведным гневом и негодованием, хотя совсем недавно она точно так же скрывала до поры информацию, но для нее это уже было, конечно же, другое. «Не стоит, Мари». Теперь уже Алекс, в свою очередь, проговорил мягким голосом, накрыв ее руку своей рукой. «Не стоит по нескольким причинам. Во-первых, приглашение подписано главой рода и дома, а это серьезно, как ты понимаешь. Во-вторых, они бы в любом случае пригласили меня рано или поздно. Хотя бы просто взглянуть на того, с кем их дочь проводит время. Ведь наверняка они давно, возможно, с самого первого дня обо мне знают. Тем более, что тебе наверняка уже давно присмотрели перспективного жениха. И в-третьих, остальные приглашения уже отправлены всем другим. Так что вряд ли их кто-то будет отзывать и переигрывать. Так что не стоит поднимать шум. И лучше сделать вид, что ничего не знаешь». Глаза Мари опасно сузились, когда он упомянул о женихе. Но немного спустя она, видимо, быстро успокоившись, заулыбалась. «Алекс, ты такой рассудительный и правильный, совсем как мой старший брат. Хорошо, я согласна. Буду делать вид, что не в курсе». Снова мягким и английским голоском произнесла Мари, а потом добавила обычным голосом. «Но я все равно припомню им это потом». «Так, Ратель, сколько мы еще будем тут сидеть?» — резко сменила тему Мари. «Идем, я покажу тебе наш город, самые лучшие места». «А как же обед, Мари?» — спросил еще не обедавший практичный Алекс. «Пообедаем в другом месте, чуть позже». «Ты, Ратель, все так же не умеешь выбирать рестораны». Они гуляли по центру города и набережной. Мари показывала ему всевозможные, по ее мнению, достопримечательности. А затем уже по его настроению они все-таки пообедали в каком-то гламурном и, видимо, очень модном ресторане. Потом снова гуляли, затем посетили уютную квартирку, судя по обстановке, принадлежащую либо самой Мари, либо какой-то ее подружке. Поздно вечером они поужинали в другом ресторане, а затем он посадил ее в прибывший экипаж с гербами дома Южной Розы. и в сопровождении охраны она отбыла домой. Все-таки приходилось проявлять некоторое внешнее приличие в ее родном городе. Глава 7. Алекс вернулся после утренней легкой тренировки и последующего купания в море. Ему как раз накрывали второй завтрак, когда управляющий пригласил его к телефону. Он не ждал звонков, тем более с утра и воскресный день, так что несколько удивился. Как оказалось, звонил ему Энрике Веласкес, брат Мари. Он предложил встретиться компанией в неформальной обстановке и отправиться на пляж. Алексу после вчерашней беготни по городу было несколько лениво куда-то там выбираться. Тем более на какой-то там пляж, имея свой собственный под боком. Так что они договорились, что компания приедет к нему на виллу часа в 2-3 после полудня, и они проведут время на берегу моря. Он уже начал понимать из разговоров и общения, что здесь, в южном курортном городе, менее формальные и более простые правила, чем в столице. Так что подобные неформальные спонтанные встречи молодежи были в порядке вещей. И каких-то особых и обязательных требований и правил, а тем более дресс-кодов, не предлагалось. Даже если должны были прибыть вполне значимые персоны, вроде наследников родов или домов, здесь это было значительно проще. Но в любом случае кое-какая подготовка все же требовалась. Потому сразу после звонка он поставил в известность управляющего. «Уважаемый Дамиан, после обеда ожидается приезд моих друзей и знакомых из дома Южной Розы и других домов. Мы планируем провести время на пляже, так что предупредите охрану и повара, пожалуйста». «Хорошо, лорд Алекс. Позвольте уточнить, сколько примерно гостей ожидается и какие будут пожелания по поводу угощения? Мы сейчас же с поваром закажем доставку необходимых продуктов». С некоторым тщательно скрываемым напряжением произнес внешне невозмутимый управляющий. «Гостей ожидается до 10 человек. По поводу угощения. Не нужно ничего сложного и тем более необычного. Это простой дружеский пикник на берегу. Достаточно будет свежей рыбы, поджаренной на углях и крабов, а также свежих овощей, зелени и фруктов. Ну и, конечно же, вино, доставленное от лорда Ангальега. Мы сможем все это организовать?» В некоторых вопросах Алекс был достаточно консервативным. И если ему что-то понравилось, он не торопился это менять и экспериментировать. «Да, непременно, лорд Алекс. К нужному времени все будет готово. Я сейчас же распоряжусь и все проконтролирую», — ответил управляющий. А Алекс внутренне усмехнулся, почувствовав его скрытое облегчение. Ведь тот еще плохо знал нанимателя, его привычки и требования. И, видимо, уже были некоторые неприятные инциденты на вилле ранее. «Благодарю вас, уважаемый Дамиан». Примерно в половине третьего после полудня прибыло сразу несколько экипажей с гербами на дверцах. И да, гербы здесь были нанесены достаточно ярко, в отличие от столицы. Видимо, сказывалась тяга местных жителей к более ярким цветам и украшательству. Всего прибыло 9 человек, включая Энрике и, естественно, Мари. Алексу представили прибывших, а после формальностей все быстро переоделись и сразу отправились на пляж, где уже все было готово. От лежаков до переносного холодильника с прохладительными напитками и фруктами. А легкий ужин, запеченный на углях рыбы и прочим, после недолгого обсуждения был запланирован на 7 часов. В общении местная благородная молодежь тоже оказалась достаточно простой, более непосредственной и раскованной, о чем Алекс узнал практически сразу, едва они только расположились на пляже. «Я представляла тебя совсем другим, Алекс, и немного старше», — заявила ему одна из приехавших девушек, очень красивая и, видимо, одна из заклятых подруг Мари, — решил он, заметив чуть сузившиеся глаза своей подруги. «Думала, увижу тут важного, серьезного и напыщенного, погруженного в себя и науку умника, прямо как некоторые у нас в академии. А тут такой милый молодой человек. Я даже стала завидовать Мари. И мне стало очень интересно, что там за старинные техники такие закатных гор». «Это я для маскировки так выгляжу. А на самом деле в душе я важный, серьезный и напыщенный. Иначе меня бы не пригласили сюда проводить переобучение», — с улыбкой ответил ей Алекс, решив свести все к шутке и не поддерживать легкий флирт. Он почувствовал, как напряглась Мари. Видимо, что-то там было между подругами, и когда-то они явно что-то не поделили. А воспоминания были еще свежи, по крайней мере, у его подруги. «Ты уже выходил в море на яхте?» Вмешался в разговор Энрике, видимо, тоже хорошо знавший свою сестру и не собиравшийся портить замечательный летний день. «Да, выходил один раз. Мы прошли вдоль берега, ловили рыбу и даже высаживались на пару островов неподалеку. Мне очень все понравилось». «Тогда на следующее воскресенье ничего не планируй. Предлагаю отправиться на небольшую вечеринку, устраиваемую нашими друзьями. Там все по-простому. Никакого пафоса и официоза. Просто пляжный отдых. Отдохнешь от работы, повеселишься, познакомишься в неформальной обстановке с нашей молодежью. Думаю, тебе понравится». «Хорошо, я не против». «Кстати, а по поводу переобучения?» Подключился к разговору один из приехавших парней, выглядящий как-то чуть более солидно и основательно, чем остальные, и как раз более похожий на ученого-умника. «Прошу прощения за, возможно, неуместное любопытство, но из тех сведений и немногочисленных рассказов у меня складывалось ощущение, что у вас в Закатных горах из-за долгой закрытости и оторванности общества от остальной империи наблюдается некоторый упадок и застой в развитии. А тут практически эксклюзивные знания и техники. Как-то это очень не вяжется». Алекс почувствовал, что за якобы внешней простотой общения скрывается реальный и явно не юношеский интерес. И этот вопрос, а возможно и другие в дальнейшем, были кем-то запланированы. Но, в принципе, он к этому давно уже готовился. Он тоже умел играть в эти игры и давно уже приготовил ответы на различные скользкие моменты и нестыковки. Причем такие, что вроде и все сказано, и понимай, как хочешь. Его наставница была сильна в этом. «В целом, ты, конечно, прав», как бы в некотором раздумье начал отвечать Алекс. «Но если на чистоту и без обид, то вся мощь и величие родов и домов по всей империи основана на знаниях и артефактах, оставшихся со времен древних. И весь вопрос только в том, какой пласт этих знаний удалось сохранить роду и передать его по наследству. И здесь одаренные Закатных гор ничем не отличаются от других одаренных империй. Они точно так же хранят старые знания, и легендарные ножи охотников тому пример. А что касается конкретно этих редких знаний и техник», снова заговорил Алекс и затем продолжил с некоторой долей пафоса. «Эти родовые техники моей наставницы, она была последней в своем роду и дала мне разрешение, вернее даже настаивала на их распространении. Так что все достаточно просто». Не мог же он прямо сказать, что зарабатывает очень большие деньги на, в общем-то, общедоступных и вовсе нередких, и тем более не эксклюзивных знаниях из другого более развитого мира, переданных ему наставницей. И эти знания, по ее словам, можно было найти в обычных базовых справочниках того мира. «А скажи, Алекс», все так же не унимался умник, «действительно ли одаренные из Закатных гор так сильны по сравнению с имперскими одаренными? Как об этом ходят просто какие-то невероятные слухи?» «И да, и нет одновременно. Просто это не совсем верная постановка вопроса. Люди Закатных гор в основе своей – это те же самые имперские рода, и они ничем не отличаются по своим способностям и возможностям от других. Другое дело, что за счет постоянного участия в охотах на искаженных тварей и постоянных междоусобиц у них гораздо выше боевая подготовка, чем у ровесников из Империи. А более слабые там просто гибнут. Такой вот неестественный отбор. Так что да, в среднем боевики Закатных гор лучше подготовлены и сильнее среднего имперского боевого мага. С другой стороны, в Империи просто за счет количества и разнообразия одаренных больше высокоуровневых магов, и многие из них тоже имеют специфическую боевую подготовку. Так что я бы не стал прогнозировать, кто там кого сильнее. Но и слухи не на пустом месте возникли. В горах нет четкого определения магических рангов. Там все просто мастера и все. И нет никаких архивов и письменных летописей. Но несколько раз старейшины всех кланов на срочных внеочередных сборах своим общим решением останавливали клановые войны, так как иногда клановые мастера применяли такие лютые родовые техники, что горы рушились. Так что правды никто не знает, Сколько там неучтенных великих мастеров. Алекс тоже умел плести словесное кружево и напускать туману. Вроде и сказал много, и все это правда, но извлечь из этого какую-то практическую пользу было весьма проблематично. Тем временем девушки, да и парни тоже от таких разговоров заскучали. Они привычно шикнули на умника, и разговор перешел на более общие и интересные другим темы. Во время пляжного ужина уже другой гость, сделав глоток вина из бокала, вначале замер, потом еще раз отпил, затем под несколько недоуменными взглядами остальных взял в руки бутылку и стал пристально изучать ее, а после поднял удивленный взгляд на Алекса. «Это же... Ты что, Алекс, имеешь доступ к закрытому аукциону, если можешь покупать и тем более просто так пить такие вина?» Несколько ошарашенно спросил он Алекса. Видимо, он являлся знатоком и любителем коллекционных и редких вин. «К своему стыду, я не очень разбираюсь в винах. Вернее сказать, совсем не разбираюсь», — честно ответил Алекс. «Просто я недавно оказал одну услугу Анхелю Ангальего. Вот он в благодарность и прислал мне немного вина». Алекс не стал говорить, что немного — это 12 ящиков. Вернее, уже практически 11. Часть выпил он сам с капитаном, а часть выставил сегодня на стол. «Это что за услуга такая, что род Ангальего прислал свое лучшее вино?» Несколько невежливо и все еще крайне удивленно спросился тот же ценитель вина. «Но у него на корабле случился инфаркт, а я вовремя вмешался и исцелил его», — скромно ответил Алекс, разве что ножка не шаркнул. Он честно не понимал таких волнений из-за вина. Ну, не разбирался он в нем, хотя это вино ему, несомненно, понравилось, но оценить по-настоящему тонкости он, конечно, не мог. Чуть позже Мари улучшила момент, когда они остались вдвоем, и рядом никого не было. Она тихо проговорила. «Ратиль, ты просто невозможен. Нельзя же быть таким. Выставить на простую пьянку редкое элитное коллекционное вино для особых случаев и ценных подарков. Это просто моветон. Ты варвар, Ратиль. Хотя и пытаешься маскироваться». Пригвоздила она его. «Я исправлюсь, Мари, и больше так не буду», — проговорил Алекс, улыбаясь. «А оставшееся в запасе вино приберегу для особых случаев». Алекс уже понял, что, возможно, не совсем прав. Ему еще долго придется изучать различные тонкости и нюансы, чтобы не делать в дальнейшем подобных ляпов. Хотя и не понимал этих заморочек. То-то управляющий на него несколько странно поглядывал, когда речь заходила о подаче этого вина. Но, видимо, тот побоялся что-то советовать и говорить столичному лэрду. «Оставшиеся, говоришь?» Мари ненадолго задумалась. «Тогда возьми несколько бутылок на ужин. Только несколько, Алекс, а не ящик. В подарок отцу. То есть главе рода. Он большой ценитель. И это будет как раз уместно и правильно». Они ужинали на свежем воздухе, купались, загорали и разговаривали. В общем, выходной день и вечер прошли спокойно, расслабленно, неспешно и приятно. Парра. Припортовый район. Таверна «Горбатый гид». Эндрю Ан Карстин, он же Уильям Ан Кэмпбелл. Воскресный день, вторая половина дня. Бывший начальник департамента неторопливо шагал по одной из улиц припортового района. Одет он был в простую одежду небогатого торговца, вполне уместную в этом районе города. Помимо грима он активировал амулет, меняющий внешность, который и не думал сдавать обратно в спецхранилище. Поэтому он не боялся, что его хоть кто-то сможет узнать. А уж провериться, обнаружить и избавиться от любой слежки его собственных навыков и опыта хватало. Увидев нужную вывеску, он направился к таверне «Горбатый кит», где и занял столик на улице под матерчатым навесом. Этот район занимали в основном выходцы из Малинезии, небольшого островного государства неподалеку от империи, община которых проживала в паре уже не одну сотню лет. И проживать они предпочитали компактно и своим укладом в одном районе. Этакий кусочек Малинезии в империи. Впрочем, местные законы они соблюдали, и неприятности властям не доставляли. А если что-то и происходило, то все решалось внутри общины. Наружу свой ссор они не выметали, хотя поговаривали разное, конечно. Внешне они особо не отличались от жителей Юга Империи, разве что были чуть более смуглыми. Занимались торговлей, рыбной ловлей и, естественно, поставкой товаров из Малинезии. И, конечно же, немного контрабандой. Хотя в здешних местах это было вполне уважаемым, почитаемым и не особо скрываемым занятием. «Я хотел бы увидеться с уважаемым Мираном», — сообщил он подошедшему официанту. Тот замер на мгновение, окинул посетителя внимательным взглядом, потом сказал «ожидайте» и ушел куда-то в недра заведения. Через несколько минут официант появился и кратко произнес: «Следуйте за мной». Они прошли через зал, через какой-то полутемный коридор и оказались в внутреннем дворе заведения. Там под раскидистым деревом стояла деревянная беседка, где сидел очень старый, на вид худой и невысокий дед. «Ты искал меня, чужак!» — произнес дедок скрипучим голосом, и когда они встретились взглядами, бывший начальник департамента увидел стылые и блеклые глаза матерого душегуба и понял, что попал точно по адресу. «Да, искал, уважаемый Миран». И он положил на стол старинную монету из похожего на медь сплава. Дед пододвинул к себе монету, накрыл ее рукой, подавая магическую энергию, и через какое-то время кивнул. «Что ты хотел, чужак?» – произнес дед. Бывший начальник департамента молча выложил конверт с фотографией и листком с подобным описанием, адресами проживания и мест пребывания клиента. Следом он выложил на стол весьма внушительный сверток с золотыми монетами, плотно уложенными в столбики. Дедок открыл конверт, просмотрел представленную информацию, и, видимо, его все устроило. «Мы можем за это взяться», — проговорил дедок и следом кратко уточнил. «Сроки, пожелания?» «В течение 3 недель. Неважно как, где и каким способом. Доказательств предоставлять не нужно, я сам узнаю», — произнес бывший начальник департамента. «Хорошо. Тебя проводят, чужак». Возле беседки снова появился давешний официант. Выйдя из припортового района, он нанял пролетку и сошел возле большой торговой галереи, где и затерялся среди большого числа людей, пришедших за покупками в выходной день. А галерею покинул уже совсем уже другой человек и в другой одежде, хотя он и не обнаружил слежки за собой. Этот контакт он получил совершенно случайно, и он никак не должен был вести на него или его людей, даже если что-то и вскроется. Его люди как-то не так давно совершенно случайно прихватили человека, просто тот оказался в ненужном месте в ненужное время. Так иногда бывает. Человек этот оказался малабарским агентом. И когда бывший начальник департамента начал с ним работать, тот быстро понял, в какие руки попал, и, пытаясь выкупить свою жизнь, выдал ему в качестве откупного контакт наемных убийц малинезийцев, хотя это ему и не помогло. Наемники были из какой-то закрытой общины или секты, обитающей в горах Малинезии и промышляющей этим делом на протяжении веков. Было у них и отделение в империи, в частности в Паре. Дело они имели только с немногочисленными доверенными и проверенными посредниками, которые по старинке и передавали будущим заказчикам артефактные монеты. Считалось, что их невозможно было подделать. Обширной деятельности они не вели. В дела местных великих домов и родов не лезли. И потому до поры оставались вне поля зрения. Цена за услуги у них была немалая, но по прежним столичным меркам весьма умеренная. Так что он решил воспользоваться подвернувшимся по случаю контактом. Но главным для него было то, что этот контакт, если что, мог вывести только на малабарцев, но никак не на него. Прежних ошибок он допускать не собирался. Тем более что-то кому-то доказывать. С утра в понедельник у Алекса начался первый полноценный рабочий день в академии. Но, впрочем, каких-либо сюрпризов или проблем работа ему не принесла. Все было уже когда-то отработано и, в общем-то, шло по плану. Тем более местные одаренные были не менее заинтересованы в результате, чем столичные, а может быть даже и более, с учетом их непростых отношений с ассоциацией гильдии. А вот что его насторожило, так это то, что он снова почувствовал слежку за собой, причем прямо с самого утра, едва он подъехал к академии. Вначале он почувствовал чужое недоброе внимание откуда-то со стороны, а позже почувствовал и слежку, когда позже перемещался по городу. Причем слежку какую-то несколько топорную, что ли. Нет, действовали они вполне профессионально, грамотно, укрывались и прятались. Визуально он пока никого не увидел. Но его не отпускало смутное ощущение, что действовали люди, привыкшие работать на более простом уровне. И еще им явно не хватало людей. Несколько раз его или теряли, или отпускали, а в район, где он проживает, они вовсе не сунулись. Он, конечно же, едва почувствовав наблюдение за собой, сразу же принял некоторые меры безопасности. Достал из инвентаря средний защитный амулет. И хотя не стал надевать его на пояс, уложил его в свой баул, который, кроме как на занятиях в академии, всегда носил с собой. А еще и достал мангуста, и в кобуре скрытого ношения приспособил его под пиджак, ведь иногда даже доли секунды могут решить все. Был, конечно, риск засветиться, но он уже столько видел здесь артефактов времен и уровня древних, от смартфона до ударных установок на кораблях и прочего, что вполне может просто сослаться на секреты и наследие рода, и ничего никому не объяснять. Связываться и извещать представителей дома Южной Ночи или Южной Розы он пока не стал. Хотя они тоже оставляли ему контакты. И как и Энрике, предлагали сразу же связаться с ними по любому непонятному вопросу. Он пока не мог понять, то ли это та таинственная структура начала действовать, маскируя под не совсем высокоуровневую деятельность других спецов, то ли это какие-то местные умельцы. Что было совсем не исключено с его-то везением. Хотя он и понимал в глубине души, что везение, скорее всего, тут вовсе не при чем. Не просто так здесь люди объединяются и пытаются попасть в рода или дома. И в первую очередь для защиты себя, семьи и своих интересов. Потому и неудивительно, что одиночка и молодой парень, без видимой поддержки рода и дома, тем более выглядящий неопасный целитель, к тому же достаточно богатый и обеспеченный, всегда будет вызывать нездоровый интерес у определенных групп людей, предпочитающих действовать силой, интригами или всем вместе. Так что везение здесь действительно ни при чем. Это закономерное явление и наоборот, доля везения ему помогла до сих пор выпутаться без потерь, а еще и порой остаться в прибытке. Но это был не повод расслабляться. И он, конечно же, принял меры. Был настороже и стал собирать и анализировать всю доступную информацию. Хотя и не стал пока менять свои планы. Тем более, что пока все его планы были связаны с посещением людных мест. А вот и на следующий день, сразу после проведения занятий, он отправился в один из выбранных ресторанов. А потом собирался посетить несколько ближайших к нему антикварных салонов. Он пока не оставил идею найти что-то серьезное и неучтенное там. Заодно и проследит за активностью и действиями наблюдателей. Он сидел в экипаже, откинувшись внешне расслабленно на спинку сиденья, рассредоточив внимание и все свои чувства, одновременно разглядывая город, людей и отслеживая активность наблюдателей. Пока он засек 5 человек на 2 экипажах, пролетке и закрытом фургоне, все одаренные по ощущениям средних рангов, и все также действовали они несколько грубовато, хотя пока только наблюдали, не торопясь переходить к каким-либо-то активным действиям. А вот более серьезных наблюдателей он пока не чувствовал. Краем сознания он засек и отметил что-то очень знакомое. Какой-то элемент городской застройки привлек его внимание во всем разнообразии города. Он с трудом удержался, чтобы не приподняться в пролетке и не оглянуться. И стал как бы прокручивать назад совсем свежее воспоминание. Вот оно. Он заметил в небольшом сквере, за этажом между домами, кусок знакомой стены древних. Быстро найдя на карте эти дома и сквер, он поставил метку. Позднее стоило туда наведаться и все изучить. Скорее всего, в этом городе тоже имеются туннели древних и, соответственно, их объекты, не нанесенные на общие карты. Больше ничего интересного и примечательного он не обнаружил и не увидел. Пообедал в неплохом ресторане, посетил 3 антикварных салона, но ничего сколько-нибудь ценного для себя не обнаружил. Вернее, ценного там как раз хватало, но не для него. Тем более по явно завышенной стоимости. Наблюдатели также лишь следили за ним издалека и ничего не предпринимали. А когда он отправился на виллу, также не стали его сопровождать. Следующим утром Алекс прямо с виллы, не заезжая в академию, отправился на практические занятия в один из пригородных питомников, где и был практически до 4 часов дня. Свой экипаж он пустил с утра, и хотя и не заметил наблюдателей, договорился с одним из обучавшихся, который прибыл на занятия в закрытом экипаже, чтобы тот подбросил его до ближайшей торговой галереи. С другой стороны галереи вышел уже худощавый паренек в недорогом костюме и сумкой на плечи, похожий на студента, и отправился куда-то в город по своим делам. Паренек сел на свободную лавочку в небольшом скверике, зажатом между домами, и раскрыл газету. Алекс, находившийся под личиной, запустил поиск доступных сетей. И пока система производила поиск и вывод из спящего режима, проверку работоспособности и оставшейся возможности локальных сетей древних, действительно углубился в чтение местной газеты, чтобы скоротать время. Минут 20 спустя система сообщила о готовности работы, как обычно, в режиме ограниченной функциональности. А также на экране появилась карта туннелей с обозначенными точками входов и шифрами объектов. Местные туннели были гораздо меньше по протяженности. По сути, это была одна ветка с несколькими ответвлениями в стороны. Вначале он обошел поверху и осмотрел места входов и расположения возможных сохранившихся объектов, а после спустился под землю и уже там обошел туннели. Спустившись, он сразу активировал обнаружение живых объектов на браслете. Он уже вполне разобрался с настройками и функционалом, и весь вопрос был только в возможном наличии скрывающих артефактов у его оппонентов. Вернее, даже не в наличии, а в уровне этих артефактов, которых, по идее, не должно быть у обычных одаренных. И в этом мире это как раз было проблемой, так как он уже не раз сталкивался с тем, что очень и очень высокоуровневые артефакты древних попадали в руки случайных людей. Хорошо еще, что многие не умели ими толком пользоваться и не совсем понимали, что им попало в руки. Но он в этот раз никого не встретил. Все выходы на поверхность оказались в работоспособном состоянии, а вот подходы к объектам также были перекрыты металлическими перегородками, а один подход и вовсе был наглухо заложен кладкой. Впрочем, универсальный ключ допуск ремонтных служб здесь тоже исправно сработал, как и его браслет. Он все это отметил на карте и отправился на выход. Исследованиями тоннелей он собирался заняться позднее, когда разберется с появившимися надземными проблемами. И никто не будет внимательно следить за ним и стоять за спиной. Пара. Торговая галерея «Морской бриз». Ресторан «Южный гриль». Вечер. Эндрю Ан Карстен, он же Уильям Ан Кэмпбелл. Бывший начальник департамента курил дорогую сигару возле открытой террасы ресторана «Южный гриль». Вообще-то он не курил. Вернее, давно уже бросил, но сегодня они отмечали с новыми партнерами заключение достаточно крупной и долгосрочной торговой сделки, как официальной, так и не совсем, и которая должна была вывести его официальную компанию на значительно большие обороты и, следовательно, большие доходы. Все официальные и неофициальные моменты сделки они уже ранее обговорили и подписали необходимые бумаги. А сегодня они просто праздновали, выпивали и закусывали за богатым и обильным столом, шумными тостами, разговорами и здравицами, как это и принято на юге. Вот он и расслабился в неформальной обстановке, немного перебрал с выпивкой, и его потянуло на курение. Так что он приобрел в ближайшей лавке, расположенной тут же в галерее, парочку дорогих привозных сигар. Он еще несколько раз вспыхнул сигарой и затушил ее остаток в массивной пепельнице, скользнул безразличным взглядом по идущему мимо худощавому пареньку-студенту в недорогой одежде и отправился на террасу, где звучала музыка и раздавали шумные голоса и смех. Закончив с тоннелями, Алекс все так же под личиной и под действием скрывающего амулета пешком направился к торговой галерее. Все-таки этот город был гораздо меньше столицы. Он неторопливо шел к ближайшему входу в галерею, когда снова почувствовал ту самую смутно знакомую ауру одаренного, которую засек в прошлый раз на набережной. Внутренне встрепенувшись, он немалыми усилиями сумел сохранить внешнюю невозмутимость. и, не сбившись с шага, продолжил идти мимо. Курившего сигару человека он не узнал и не вспомнил, что, в принципе, было не мудрено. Тот выглядел как самый обычный средней руки делец, совершенно невыразительной и рядовой внешностью. Но все это не помешало ему накинуть на человека метку слежения. Причем сделал он это непроизвольно, практически на автомате. Не прошли даром его многочисленные тренировки, особенно на корабле. Он не просто так подолгу гулял на палубе и наблюдал за пассажирами. Периодически он накидывал на кого-то из них метку слежения, отслеживал перемещение по кораблю, определял местоположение и позже находил их. Вот и пригодилось, хотя он пока и не знал зачем. Он так и не вспомнил этого человека, какие обстоятельства, при которых они виделись. Но он по какой-то причине обратил тогда на него внимание, считал и запомнил его ауру. Так что, на всякий случай, он решил отследить этого человека, по крайней мере, его ближайшее перемещение и места пребывания. Причем не сам решил, а его инстинкты определили это за него. Глава 8. Парра. Район магической академии. Вторая половина дня. Сегодня Алекс задумал все же разрешить вопрос с непонятными наблюдателями. Он уже понял, что они не готовят покушение на него, и что точно не приставлены просто наблюдать за ним. Чувствовалось, что наблюдение — это все-таки не их профиль. Так что, скорее всего, они готовятся захватить и похитить его. И он решил немного подыграть им и разрешить ситуацию до выходных. Он уже заметил, что они стали действовать несколько дерганно и нервно. Видимо, у них кончалось терпение или отведенное время. А еще я окончательно понял, что действуют специалисты не самого высокого класса. Так что решил немного помочь им, создать благоприятную для них ситуацию, а не ждать нападения в неподходящий уже для него момент. За прошедшее ближайшее время он поставил на всех них следящие метки. Кроме того, и за эти дни обратил внимание, что свои экипажи они в основном оставляют в небольшом переулке рядом с академией. Сама идея пришла к нему в голову еще вчера, а сегодня окончательно сформировалась во время перерыва, когда он изучил карту ближайших окрестностей и обнаружил в том самом переулке книжную лавку. Вокруг местной академии, впрочем, как и вокруг столичной, были рассредоточены в немалом количестве различные профильные заведения, вроде кофеен, пивных, ресторанчиков, книжных лавок и прочего, что пользуется спросом и успехом у студентов. К тому же за эти дни он и сам не раз выходил и посещал ближайшие кофейни и книжные лавки, так что его появление и перемещение пешком по ближайшим окрестностям не должно было вызвать удивления. По окончанию занятия он проверил местоположение наблюдателей, вышел за ворота академии на площадь и направился было к стоянке экипажей. Потом остановился на полпути, словно что-то вспомнив, оглядел вывески и направился в ближайшую книжную лавку. Там он пробыл всего пару минут, расспросив продавца о возможности заказа книг из столицы. Вышел на улицу и отправился в соседнюю лавку. Там также расспросил продавца о возможности заказа книг и попросил их номер телефона. Поблагодарил его и отправился наружу, по пути снова проверив местоположение наблюдателей. И один из них как раз был неподалеку. Он вышел на крыльцо, посмотрел на бумажку с адресом, достал из баула бумажную карту, сверился с ней и направился в направлении переулка. Причем лавка в переулке относилась к той же торговой сети, что и та, которую он только что покинул. Он очень сомневался, что кто-то из этих наблюдателей обратит внимание на подобную деталь. Но делал он это в первую очередь для себя. Его учили быть очень внимательным ко всевозможным мелочам. С картой в руке он двигался по тротуару, отслеживая перемещение наблюдателей, пока все складывалось удачно и по его плану. За эти дни он успел заметить, что они имели средства связи между собой и координировали усилия. Остановившись возле переулка, он снова сверился с картой и решительно направился вглубь его. Делая вид, что осматривает здания и вывески, он двигался по тротуару, отслеживая оппонентов на экране монитора, а еще и частично визуально. Четверо брали его в клещи. Пятый, видимо, оставался на подстраховке возле одного из экипажей. Алекс приготовил усилитель заклинаний, вернее, одного своего коронного заклинания обездвиживания и усыпления. Настало, наконец, пора провести полноценное полевое испытание. Для подстраховки он приготовил парализующее устройство «Тишина 2.5РЛ». Но и нож охотника, и мангуст в скрытой кобуре тоже никуда не делись, как и боевые заклинания. Он подпустил их практически вплотную. Один даже сумел коснуться его, но все прошло и получилось, как и задумывалось изначально. И нападавшие, как кули с мукой, повалились на землю. Правда, ему стоило огромных усилий не выхватить нож охотника и не начать действовать в своей обычной и привычной манере. Инстинкты просто кричали и вопили. Последнего он приложил тишиной. Та тоже сработала как надо. Сейчас он стал лучше понимать и, так сказать, наглядно, на практике убедился, почему империи и дома всячески стараются ограничить попадание в случайные, да и неслучайные руки тоже высокоуровневых артефактов, и тем более изделий древних. Только что он без шума и пыли, практически минимальными усилиями с помощью всего пары, по сути, типовых и не самых мощных артефактов, обезвредил вполне неплохую подготовленную боевую группу. Не самую высокоуровневую, конечно. Но и он не боевой маг, да и действовал в одиночку и практически без подготовки. Не теряя времени, он сразу стал шустро стаскивать и укладывать бессознательное тело в фургон, попутно по-быстрому обыскивая и изымая наиболее ценные предметы. А остальные, недорогие амулеты, ножи и прочее, скидывал в общую кучу, заодно и накидывал на людей дополнительное усыпляющее заклинание. Закончив со всеми этими делами, он отряхнул и поправил и так практически не пострадавшую одежду и направился в ту самую книжную лавку. Сейчас ему нужен был телефон. Уже настала пора известить пригласивший его дом. Пусть решает вопросы и проблемы. Не хотелось ему вникать в местные непростые взаимоотношения. Секретариат лорда Гильермо Агилара. Представительство дома «Южная ночь». Слушаю вас. Добрый день. Вас беспокоит Алекс Ратель. «Могу я переговорить с лэрдом Гильермо Агиларом?» — спросил он у взявшего практически сразу трубку секретаря. «Да, лэрд Алекс, я вас немедленно соединю». Практически без запинки ответил секретарь. Видимо, были отданы соответствующие распоряжения. «Слушаю вас, лэрд Алекс, и добрый день». Буквально через пару десятков секунд услышал он в трубке голос представителя дома «Южной ночи». «Добрый день, лэрд Гильермо. Вы рекомендовали мне связываться с вами в неординарных случаях. Так вот, несколько минут назад на меня была совершена попытка нападения в районе Академии». «Вы не пострадали, лорд Алекс? Требуется срочная помощь?» Взволнованно перебил его Гильермо Агилар. «Нет, лорд Гильермо. Сейчас уже все в порядке. Нападавшие обезврежены, а я не пострадал». Успокоил его Алекс. «Где вы находитесь, лорд Алекс?» Все еще взволнованно проговорил его собеседник. «Гранатовый переулок, дом 3». Сообщил ему Алекс адрес книжной лавки, из которой он и звонил. «Прошу вас, лорд Алекс, по возможности, оставайтесь на месте. Люди из службы безопасности Академии прибудут через несколько минут. Чуть позже прибудут и наши люди». Завершив разговор, Алекс на всякий случай связался со своим местным адвокатом, и тот пообещал прибыть в ближайшее время. Едва он вышел из лавки, как в переулке появились пара сотрудников службы безопасности Академии, а через несколько минут их количество увеличилось. Алекс указал старшему смену экипажа и предъявил спящие тушки нападавших, а потом в сопровождении пары сотрудников СБ направился в ближайшую кофейню, где и занял столик на улице. Он предполагал, что все это затянется и его будут несколько раз опрашивать. Но он не угадал. Количество людей в переулке все время увеличивалось и менялось. Какие-то экипажи постоянно подъезжали и уезжали, увозя и привозя пассажиров, но его не трогали. Видимо, местные уже сами разобрались, кто это были, и уже получали всю информацию из первых рук. Прибыл его адвокат. Быстро расспросил Алекса и тоже отправился в переулок. Чуть позже, буквально через несколько минут после адвоката, подъехал Гильермо Агилар. Он еще раз уточнил, все ли в порядке, принес извинения, сказал, что они во всем разберутся, примут необходимые меры и попросил подождать, пока идут разбирательства на месте. Заодно предложил ему постоянную охрану и сопровождение, от которых Алекс, естественно, отказался, хотя и догадывался, что каких-то наблюдателей в любом случае к нему приставят, что его вовсе не радовало, а только добавляло проблем в будущем. Примерно через час с четвертью появился его адвокат, заказал себе чашку кофе и сообщил ему. «Пока что на данный момент, лорд Алекс, ни вопросов, ни тем более претензий к вам нет. Так что через некоторое время, может быть, через полчаса, вы сможете отправиться по своим делам. Я сейчас возвращаюсь туда и сразу извещу вас». Адвокат быстро допил кофе и снова отправился в переулок. Все-таки у местных были несколько своеобразные взаимоотношения и методы работы. Едва адвокат удалился, около его столика появился неприметный внешний мужчина в дорогом костюме без каких-либо опознавательных знаков и от которого просто веяло огромной силой. «Разрешите переговорить с вами, лорд Алекс?» Обратился к нему вежливо незнакомец. «Да, прошу вас, присаживайтесь», — ответил ему Алекс не менее вежливо. «Мы приносим свои извинения, лорд Алекс, за этот досадный инцидент», — проговорил незнакомец, не конкретизируя, кто это мы и не представляясь. «Это действительно произошла неприятная накладка с нашей стороны на низовом уровне. Эксцесс исполнителя, так сказать. Вы совсем недавно высаживались на двух островах во время прогулки, а буквально незадолго до этого именно там произошла передача некого груза. Вот люди и занервничали. А дальше дурная инициатива исполнителей на местах. Они доложили по инстанции, вышли за рамки своей компетенции и превысили свои полномочия. К сожалению, так иногда бывает. Хочу вас уверить, никаких вопросов и тем более претензий к вам, лорд Алекс, у нас как не было ранее, так и нет сейчас. Мы уже приняли необходимые меры, чтобы подобного больше не повторилось. И еще. Все вопросы с великими домами мы, естественно, урегулируем и дадим необходимые гарантии. А в качестве небольшой компенсации за этот инцидент мы просим вас принять от нас небольшой презент. Его доставят вам на виллу уже сегодня вечером. Я принимаю ваши извинения», — произнес, как бы обдумывая услышанные слова, Алекс. «И считаю со своей стороны этот инцидент исчерпанным и закрытым». «Благодарю вас, лорд Алекс. Рад, что мы пришли к полному взаимопониманию. Я вынужден покинуть вас. Мне предстоит владеть еще кое-какие формальности и дела. Всего хорошего, лорд», — произнес незнакомец и тоже отправился в переулок. Алекс понял, что только что встречался и разговаривал с неофициальным куратором от одного из великих домов, той самой негласной и неафишируемой деятельности, о которой ему и говорил Энрике. Ему даже было неинтересно, что это за дом. Он просто в очередной раз упомянул недобрым словом свое «везение», в который уже раз он снова очень удачно выбрал время и место, да еще и как назло ему попали слишком деятельные идиоты-исполнители. И на пустом месте появился клубок проблем. И в этот раз все сработало и оказалось ровно наоборот. Просто эти идиоты не читали газеты и не интересовались местными новостями и жизнью общества. Иначе бы прочитали или услышали бы о его приезде при поддержке великих домов и смогли бы избежать ненужных никому больших проблем. Нет, он и сам не собирался раздавать эту историю. Тем более не собирался вставать в позу и что-то требовать или негодовать. Он помнил поговорку: «Что нас не убивает, то делает нас сильнее». Так что его вполне устроило услышанное. Тем более он уже понял, что там, в переулке, идут не только какие-то следственные действия, вернее, уже не следственные действия. В первую очередь там идут переговоры между великими домами и, возможно, спецслужбами. И он не сомневался, что по итогу они обо всем договорятся, получат и выбьют какие-то гарантии и уступки, да и не только. И у него не было никакого желания влезать в местное болото и местные игры. Потому и внешне легко и быстро он принял извинения. В подтверждении его слов буквально через десяток минут появился его адвокат и лэрд Гильермо Агилар. Они сообщили ему, что вопросов к нему нет. Его содействие здесь на месте не требуется. Так что по наставлению лэрда Гильермо, он в закрытом экипаже с гербами дома Южной Ночи и в сопровождении охраны отправился на свою виллу. По дороге, размышляя о недавно произошедшем, вернее, его больше занимал несколько другой вопрос. В последнее время он стал замечать за собой, что стал лучше выполнять заклинания, как-то более четко, что ли, чуть быстрее и рациональнее. Пока совсем чуть-чуть, но тем не менее. Он почему-то стал лучше и глубже ощущать магическую энергию и все процессы, связанные с ней. Стал чувствовать, как быстро надо разворачивать отдельные элементы сложных конструктов, сколько магической энергии и как быстро надо подавать. И это, естественно, сказалось на общей эффективности. Причем все это происходило на подсознательном и интуитивном уровне, без каких-либо дополнительных специальных тренировок и усилий. И он не понимал, с чем это связано. Ведь он оставался на том же магическом ранге. Да и от наставников он не слышал о таком, как и в специальной литературе, не нашел никаких упоминаний о подобном. И пока находился в полном недоумении, с чем это связано. Хорошо, что это недоумение было положительным и полезным для него. А еще в этот раз, впервые в его практике, сознание как бы разделилось на два потока, на две части, так сказать. И несмотря на вопли своих инстинктов и одной его части, каким-то образом он точно знал второй своей частью, насколько нужно подпустить людей, когда активировать усилитель, начать заклинание и сколько подать энергии. Достаточно неожиданное и не самое приятное, главное, непонятное ощущение. Так что он пережил не самое приятное мгновение и заработал не один седой волос. Ведь он не знал до конца, что задумали нападавшие, и подпускать их вплотную было жутковато. Вечером, уже после ужина, к вилле подъехал закрытый фургон, и под удивленным взглядом управляющего из него выгрузили очередные 12 ящиков с вином, с виноделин рода Ангальега. В этот раз Алекс не стал допускать прежних ошибок, и сразу после отбытия фургона расспросил управляющего по поводу привезенных вин. Со слов того выходило, что в этот раз привезли не столь редкие коллекционные вина для больших ценителей, но тоже элитные, и продаваемые только на закрытых аукционах, для своих. А Алекс только усмехнулся про себя в очередной раз, насколько тесно здесь все связано между собой. Узнали даже количество ранее доставленных ящиков и от кого из какой винодельни. А следующим утром за столиком у таверны «Морской окунь» сидел уже другой крепкий мужчина с брутальной внешностью. Да и специалист по связям с общественностью куда-то внезапно исчез, и его заменил другой человек. Но Алекс об этом не знал. Как и не знал о том, что умение управлять несколькими потоками сознания обладают лишь отдельные крайне редкие уникумы. И еще все великие мастера, которые, естественно, никогда не распространяются об этом. На следующий день, уже ближе к обеденному времени, Алекс отправился в город на встречу с Мари. И, естественно, он почувствовал удаленное наблюдение за собой. Причем работали явно высококлассные профессионалы, поскольку чувствовал он их на самой грани восприятия. И только потому, что ожидал этого. И благодаря своему дару, длительным тренировкам и практике в этом направлении, в том числе в проклятых землях, и то он периодически их терял. А еще и не чувствовал негативной направленности. То есть дома, а возможно и спецслужбы, стали присматривать за ним. Что, в общем-то, было ожидаемо после вчерашнего. Его отказа от охраны. И это снова придется учитывать теперь в своих раскладах. «Ратель, ты просто невозможен!» Это было первое после приветствия, что произнесла Мари при их встрече. «Только ты мог умудриться так вляпаться на пустом месте!» «Хорошо еще, что все так удачно закончилось». Алекс вовсе не горел желанием развивать эту тему. Тем более рассказывать, что практически сразу заметил слежку. И никому не сказал. И что, по сути, сам спровоцировал нападение. И, конечно же, не хотел упоминать, как он это все провернул. Он и сам еще не все осмыслил и уложил в голове. Но и выдумывать и лгать Мари он не хотел. Потому применил запрещенный прием. «Мари, управляющий виллы составил перечень имеющихся вин, но без твоей помощи я не могу определиться, какие выбрать», — произнес он, доставая бумажку из кармана. И как ни странно, но такая простейшая уловка прекрасно сработала. Они направились в выбранной девушкой ресторан на обед. И там, в ожидании заказа, Мари отметила выбранное наименование. «Надо не забыть и купить приличную плетеную корзину для бутылок», — проговорила Мария, когда определилась с вином для подарка. А то с тебя останется привезти все это в полупустом ящике. Ты несправедлива ко мне. И наговариваешь. Не все так плохо. С улыбкой ответил ей Алекс, хотя по размышлению прикинул, что, возможно, так и поступил бы. По крайней мере, точно не стал бы морочиться с покупкой корзины. Разве что управляющий что-нибудь порекомендовал бы и подобрал из наличия. После обеда они отправились гулять по центральной части города. Мари рассказывала ему об окрестных зданиях и резиденциях великих домов и городов. Рассказывала, кто и на чем специализируется. И очень кратко, обтекаемо и вскользь упоминала об их той самой неофициальной деятельности и кураторстве. Вначале он внимательно слушал ее и запоминал информацию. Но оказалось, что родов и домов на юге, и конкретно здесь в паре, так много, и так все сложно завязано в их взаимоотношениях, что он быстро запутался и стал слушать ее только краем уха. Но он был уже достаточно опытным в этом деле, потому периодически он выхватывал из ее рассказа какие-то фразы и названия и переспрашивал. Так что внешне складывалось полное впечатление, что он внимательно слушает ее, по крайней мере, ему так хотелось думать. Вот и в этот раз он снова переспросил несколько удивленно. «То есть ты хочешь сказать, что этот дом присматривает за черным рынком артефактов в городе?» Спросил он ее и в этот раз вовсе неформально, для галочки. Эта тема его живо заинтересовала. «И не только в городе, но и по всему югу. А что ты хочешь? Здесь же граница рядом. И из других стран чего только не тащат. Так что это в любом случае надо держать под контролем», — ответила ему Мари. «И что, они это все продают в своих салонах?» Продолжил расспросы Алекс. «Ну что ты как маленький, Ратель? Естественно, нет. Есть закрытые места и закрытые аукционы, куда просто так с улицы и без рекомендаций не попадешь», — произнесла Мари поучительным тоном. Алекс сделал вид, что тема исчерпана, и он удовлетворен ответом, а для себя запомнил название дома и решил позже разузнать поподробнее об этом деле. Ведь тема артефактов и всего с этим связанного была для него весьма интересна и актуальна. Потом Мария загнала его в какой-то дорогой салон красоты, где ему подровняли прическу. А еще он почувствовал несколько раз в процессе прогулки и разговоров, что Мария внешне безбашенная и бесстрашная девушка и достаточно высокоуровневый боевой маг, все-таки волнуется и переживает по поводу завтрашнего ужина и встречи с ее родителями. Хотя очень тщательно это скрывает. Вот и пойми этих женщин после этого. В любом случае, он не стал ни намекать, ни что-то ей говорить, и тем более шутить на эту тему. После салона они отправились в ту же уютную квартирку. А по поводу наблюдения за ним он не переживал. Вряд ли все, кому надо и не надо, не знали об их связи. Главное, чтобы соблюдались внешние приличия. Вечером они поужинали в небольшом рыбном ресторанчике. И там Мари подробно пытала его по поводу костюма на предстоящий ужин. И успокоилась только после его подробного описания творения мастера Яфи. А после ужина они отправились покупать корзину, а также заказали доставку букета цветов. Цветы и их оформление, естественно, выбирала Мари. Букеты должны будут доставить завтра на виллу Алекса, как раз перед его отъездом на ужин. Так что, в целом и более-менее, подготовка к завтрашнему мероприятию была завершена. И он, как и в прошлый раз, проводил ее до прибывшего экипажа с гербами дома Южной Розы. В сопровождении охраны она отбыла домой. А он, естественно, отправился на свою виллу. Рапорт от тайного агента, псевдоним Воробей, на имя куратора. «Довожу до вашего сведения, что 18 июня, примерно в 3 часа 20 минут после полудня, на фигуранта псевдоним Барсук в переулке Гранатовый, неподалеку от территории Академии, была совершена неудачная попытка нападения боевой группой в количестве 5 человек. Фигурант Барсук в результате нападения не пострадал. Нападавшие были обезврежены и задержаны лично им самим, без привлечения посторонних и без нанесения им телесных повреждений. Позднее он вызвал по телефону представителей дома «Южной ночи», службы безопасности Академии и своего адвоката. По данным предварительного расследования, нападение организовала одна из криминальных группировок, действующих в городе Пара. Задержанные дали предварительные показания и взяли всю вину на себя. Сообщили, что действовали только по собственной инициативе и в собственных корыстных интересах. Сообщили, что планировали ограбить фигуранта, увидев его случайно в городе в дорогой одежде, с дорогими аксессуарами, когда он расплачивался за покупку наличными средствами. По данным предварительного расследования, при обезвреживании и задержании нападавших, фигурант Барсук использовал артефакты, один из которых был как минимум парализующим высокоуровневым артефактом класса В+. Со слов адвоката, его клиент не готов раскрыть подобные данные, ссылаясь на секреты рода. Следствие по делу передано местному отделению стражи. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих рапортах. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке всевозможных операций по фигуранту Барсук учесть наличие у него артефактов уровня В+. Также учесть его навыки выявления и определения слежки и опыт противодействия нападениям. Глава 9. Алекс оглядел себя в ростовое зеркало и остался вполне довольным своим отражением. Костюм от мастера Эфи сидел идеально и соответствовал поводу. Прическу ему подровняли, а сам он и так выглядел хорошо. Все-таки целитель. Так что все было в порядке, и пора было отправляться в путь. Бутылки с вином были уложены в корзину и аккуратно переложены какой-то красиво смятой специальной бумагой. Букет с цветами для хозяйки дома тоже был идеальным. Доставили его вовремя. И кроме того, цветы были обработаны магически. Он подхватил корзину и букет и отправился на выход к поджидающему его экипажу. Ехать предстояло примерно минут 40 или чуть больше. Тоже в пригород, но немного дальше расположенный. По прямой здесь было недалеко, но ему предстояло вернуться в город и добираться по другой дороге. Район его виллы находился в тупике и этаком кармане, созданном природой и горами. Район, куда он сейчас направлялся, отличался от того, где он проживал. Он располагался вокруг более просторной и глубокой бухты. Но и усадьбы здесь были намного больше и никаких сплошных глухих заборов, только кованые ограды с гербами и живыми изгородями. Потому как здесь расположились резиденции некоторых влиятельных родов и домов, а в бухте возле причалов было множество кораблей, в том числе и боевых, после поездки на Восточные острова. Он их сразу узнал по более хищным обводам. И с безопасностью здесь все было в порядке. Несмотря на наличие магического пропуска, экипаж несколько раз останавливали на блокпостах и проверяли не только пропуск, но и его самого, и возницу, и экипаж, какими-то артефактами. Впрочем, он не вез ничего нелегального и особо опасного или запрещенного, если не считать подпространственный инвентарь. Так что не волновался по этому поводу. Он вообще особо не волновался. Алекс навел более подробные справки и легко узнал, что дом Южной Розы – один из самых богатых, больших и влиятельнейших на юге. Да и не только на юге. Так что вряд ли их серьезно заинтересует одиночка целителей, хотя и вроде старинного, но никому особо неизвестного рода, которых множество исчезло и захерело во времена смуты и различных междоусобиц. Он считал, что это глубоко формальное мероприятие, на что и намекал неофициальный статус ужина, в узком кругу, так сказать, без приглашения множества гостей из других родов и домов. Возможно, какие-то их местные игры или просто соблюдение правил приличия и хорошего тона пригласить на ужин текущего кавалера их дочери для знакомства. Встречали его улыбающийся несколько ехидно Энрике и тоже улыбающаяся и глядящая с нескрываемым интересом девочка лет 12. Как он чуть позже узнал при представлении, младшая сестра Мари. Они прошли в дом, и Алекс вручил подарок главе дома и рода Веласкесов, хмурому, серьезному мужчине лет 50. И букет улыбающейся стройной и очень красивой темноволосой женщине, хозяйке дома, на которую была так похожа Мари. Обедали они в просторной столовой с видом на море, и так же, как и на его вилле с открытым настежь большими окнами до пола. Только здесь помещение было значительно больше и дороже отделано, и огромный стол не казался таким уж огромным, поскольку был занят значительно своей части. Всего на ужине присутствовало 4 с лишним десятка человек. Помимо главы рода и его супруги присутствовали старшие и младшие братья и сестры Мари. Присутствовал и младший брат главы рода, Тот самый, что вручал ему приглашение. Его дети и еще куча ближайших родственников рода Веласкесов. Так что Алекс быстро сбился со счета. И пока мало кого запомнил, кроме самой семьи Мари и еще нескольких человек. Блюда на ужине подавали достаточно обычные и простые. Понятные и очень вкусные и сытные. Единственное заметное отличие от столицы – это обилие рыбных блюд, морепродуктов, зелени и специй. И никаких тебе редких и экзотических деликатесов и непонятных, сложно сочиненных блюд, обычно подаваемых в некоторых пафосных ресторанах на огромных тарелках маленькими порциями. Здесь это явно не приветствовалось и его полностью устраивало. Он так и не проникся современной экспериментальной кухней. Вино тоже подавалось с местных виноделин. Тоже никакой экзотики и редкостей. Были тут бутылки с характерными этикетками виноделин рода Ангальега, но и других тоже хватало, что и не мудрено для одной из ведущих винодельческих провинций. Во время обеда, как и было повсюду заведено, беседовали только на общие темы, и вопросы ему задавали пока тоже самые общие и простые, вроде того, что понравился ли ему город и море и прочих подобных. А он, между делом, по привычке, считывал поверхностные эмоции. И были они достаточно разными. Спокойно нейтральная у главы рода, спокойно дружелюбная у хозяйки дома и Энрике, заботливая и немного напряженная и чуть заволнованная у Мари. Но в большей части нейтральная и любопытная. И что его очень удивило, в целом весьма доброжелательная. Он не чувствовал ни одной отрицательной или враждебной эмоции. Даже безразличия не было. Хотя и присутствовало множество народу. Подали десерты, и представители младшего поколения, быстро уничтожив сладости, без всякого спроса стали покидать стол небольшими группами по интересам. Видимо, нравы в этом доме были достаточно простыми и отношения менее формальными. А вот взрослые, наоборот, никуда не торопились. И он понял, что пришло время основных расспросов и внутренне подобрался, поскольку его несколько расслабила спокойная и доброжелательная обстановка, да и хорошая, вкусная и обильная еда. Расспросы начал старший сын и наследник главы рода. Сам глава в разговор практически не вмешивался и за ужин произнес всего несколько общих фраз, лишь поддерживая разговор при обращении к нему. Но Алекс нисколько не сомневался, что все основные вопросы были заранее обозначены, и сейчас происходит этакий светский спектакль, заранее расписанными ролями и монологами героев. Ему придется участвовать в этом, для того его и пригласили в первую очередь. «Я слышал, Алекс, что ты с компаньонами недавно открыл клинику в столице». Начал старший сын расспросы и делая заход достаточно издалека. «Да, все правильно. И сейчас два направления деятельности из трех работают на полную загрузку», ответил ему Алекс. «А почему только два?» Быстро вмешался в разговор другой из братьев. «Третье направление – это моя собственная целительская практика, и она поставлена сейчас на паузу, по известным вам причинам». С улыбкой ответил ему Алекс. «И когда, если это, конечно же, не секрет, вы планируете выйти на окупаемость и начнете получать прибыль? Просто я слышал, что в столице на этом рынке просто бешеная конкуренция». Снова задал вопрос старший из братьев, придерживаясь сценария. Алекс вначале не понял подоплеки подобных вопросов, но почти сразу же сообразил, что все здесь собравшиеся, кроме него, совершенно не разбираются в целительстве и совсем не имеют касательства к этому делу, но и тем более не разбираются в тонкостях работы клиник и организации этого бизнеса. И, возможно, судят по другим производственным и торговым направлениям деятельности, где требуются изначальные большие вложения и капитал, земельные участки и строительство объектов, и где достаточно долгий срок окупаемости и выход на прибыль. В целительстве главный капитал – это сами целители и их знания. И больших вложений не требуется, так что затраты на клинику уже окупились, и она приносит стабильную прибыль. А по поводу конкуренции, видите ли, несмотря на немалое предложение услуг на рынке в целом, мы оказываем некоторые эксклюзивные услуги. И на данном этапе спрос на наши услуги превышает предложение, и пока мы можем устанавливать цены». Ответил ему Алекс и почувствовал легкое удивление, исходящее от собравшихся. Но конкуренция может быть не всегда добросовестной. И целители, насколько я знаю, здесь вовсе не исключение. Ты не боишься так надолго оставлять клинику? Последовал следующий вопрос. А вот для этого у меня есть компаньоны из очень значимых родов и домов. Так что даже в столице вряд ли кто-то рискнет применять нам недобросовестные практики. А обычную конкуренцию я только поддерживаю. Прости за нетактичный и, возможно, неуместный вопрос. Произнес несколько извиняющимся тоном наследник. Но, насколько я знаю, ты в одиночку прибыл из закатных гор. И, насколько известно, у тебя нет родственных и близких связей в столице. Вот я и пытаюсь понять, что связывает тебя и эти значимые рода и дома, что они взяли тебя в полноправные компаньоны. Алекс и не думал обижаться. Родственные, дружеские, деловые связи и союзнические взаимоотношения между родами и домами всегда были очень важной и значимой темой, которую постоянно нужно было учитывать. А еще он понял, что и информацию о нем в столице собирали тоже далекие от мира целителей люди. Немного не так. Просто это изначально моя клиника, и у меня в ней контрольный пакет. И это мои и мои наставницы знания и техники мы используем и практикуем. Так что это я пригласил компаньонов, а не наоборот. И договориться с компаньонами было достаточно легко. А вот договориться с их дедами, грандмастером Мариусом Гриневичем и старшим магистром Алексисом Григориади, чтобы они дали согласие на это, да, это было весьма непросто. Несколько преувеличил трудности и свои заслуги Алекс, под удивленными взглядами собравшихся. А еще и вдобавок он понял, что люди, собравшие информацию о нем, не смогли раскопать его негласную поддержку леди Анны и другими ему самому до конца непонятными структурами и группами влияния. Вот и казалось со стороны все это достаточно непонятным и не совсем логичным для одиночки. Ведь обычно все происходит наоборот. Одиночка присоединяется к более значимым родам и домам. Как говорится, сработал стереотип мышления. А ты не боишься, что когда они освоят твои техники, то со временем ты станешь им просто не нужен? Спросил все тот же из братьев, что спрашивал про третье направление, видимо, самый несдержанный из них. «Нет, не боюсь». Начал отвечать он на практически тот же вопрос, что задавал ему и грандмастер когда-то. «Во-первых, мои знания и навыки останутся у меня и никуда не денутся. А во-вторых, это только часть моих знаний, позволяющая функционировать в клинике. А вот остальные я не собираюсь передавать кому-либо не входящему в мой род». «А вы с компаньонами не планируете расширять свою деятельность и открывать филиалы в столице или в провинциях, если все так удачно получилось у вас?» Снова перехватил инициативу в разговоре старший из братьев. «На данном этапе не планируем. В этом пока нет экономического смысла. А вот позднее, когда появится реальная конкуренция на рынке исцеления домашних питомцев и когда другие целительские рода пороются в своих закромах и откопают свои релакс-техники, цены на эти услуги упадут. Вот тогда и придет время других клиник и открытия филиалов, чтобы зарабатывать уже с оборота». «Заранее извини за еще один не совсем тактичный вопрос». Проговорил осторожно наследник, а Алекс почувствовал некоторое напряжение собравшихся. «Но до нас дошли сведения, что ты якобы родом не из закатных гор, а принятый в клан спящей совы найденыш, которого такие не смогли опознать. Или нам дали неверное сведение?» Алекс не сомневался, что рано или поздно эта информация так или иначе всплывет. Так что давно уже была подготовлена удабриваемая версия. А еще он почувствовал, судя по некоторому напряжению, что это по какой-то причине важный для собравшихся здесь вопрос, только пока не мог понять почему. «Нет, в целом все так, но за некоторыми исключениями. Меня действительно нашли в горах в возрасте 5 лет, заблокированной памятью. Тут все верно. Но здесь стоит немного вернуться назад, в предысторию. Моя наставница, она тоже была пришлая в закатных горах, только появилась там лет на 40 раньше меня. И она была, пожалуй, что лучшей целительницей в горах, но никогда не брала учеников, как ее не уговаривали. А тут вдруг, к немалому удивлению всех, взяла меня к себе в ученики. А секрет оказался прост. Она узнала меня, вернее, мой род, конечно же, который смогла определить точно. По родовым татуировкам и прочим признакам. Ведь она была опытной целительницей, тем более мы с ней дальние родственники. По какой-то неизвестной мне причине она решила держать все это в тайне. Я и сам узнал об этом только незадолго до ее смерти. Как рассказала мне наставница, мой род Ратели – это действительно старинный род целителей, обосновавшийся и живший на Западе еще до смуты, при древних. Позднее остаткам рода, практически одной семье, пришлось перебраться тайком на северо-запад, как и остаткам рода наставницы. Мой второй наставник и очень опытный охотник пытался найти моих родственников, но выяснил лишь, что остатки моего рода были, скорее всего, уничтожены во время танденийского набега. И все, что он смог найти, это мой родовой перстень. Алекс прервал разговор и подал энергию на свой родовой перстень, и тот засветился зеленым. Считалось, что его невозможно подделать. Родовые перстни создавались и активировались с помощью артефактов, находящихся только в ведении и владении императорской семьи. А то, что родовой перстень можно создать и активировать с помощью особых техник, конструктов и ритуалов, в этом мире информации не сохранилось. Так что по факту свое происхождение и род я точно знаю. И я действительно выходец Запада. И закатные горы мне практически родные, как теперь уже и горным кланом. Но вот как я попал в закатные горы, и кто стер и заблокировал мне память, так и осталось полной загадкой. Возможно, потому наставница и скрывала информацию о моем роде от других. Проговорил задумчиво Алекс. Он не опасался давать эти сведения, проверить которые было практически невозможно. И эту легенду он проработал совместно с наставниками на всякий случай, который настал. По какой-то причине, после исчезновения древних, именно западная часть империи пострадала больше всех. Здесь почему-то были самые большие сражения. Запад был практически стерт с лица земли. Множество людей, остатки родов и кланов, кто, естественно, смог и успел, покинули его и расселились по всей империи. Так что проверить информацию о каком-то не самом значимом роде, тем более после дальнейшей смуты, было практически невозможно. Тем более многие пострадавшие от междоусобицы и проигравшие рода, перебравшись в другие места, часто скрывали свое происхождение и, пользуясь бардаком во время смуты, меняли себе документы. А еще и во время абсолютно неожиданного набега танденийских варваров 15 лет назад были полностью уничтожены и сожжены несколько поселений и городков на северо-западе империи. Варваров позднее, конечно же, уничтожили, но поселения восстанавливать уже не стали. Ему задавали еще некоторые вопросы о его дальнейших планах, но каких-то значимых вопросов было больше. Еще в какой-то момент он почувствовал некоторое измененное отношение к нему, причем заметил не сразу. И он даже не понял, с чем это связано и от кого это исходило. Но словно бы принято какое-то решение и поступила команда. Единственное, что он точно заметил и почувствовал, это небольшое изменение отношения хозяйки дома и, соответственно, матушки Мари. Она и до этого была, в общем-то, вполне дружелюбно настроена, а под конец таки вовсе пришла благодушная в отношении его настрой и стала подозрительно ласковой и совсем доброй. И у него как-то сразу, словно аварийная лампа и сигнал тревоги, сработали, и захотелось срочно сбежать. Вовсе не такого исхода ужина он ожидал. Где-то он сильно ошибался в своих предположениях и расчетах. Он считал, исходя из реалий этого мира и, собственно, здравого смысла, что для рода Веласкесов и дома Южной Розы он точно не подходящая пара для Мари. Как он успел уже узнать раньше, она не только дочь главы рода и дома, но и очень богатая наследница. Нет, не наследница рода, но по материнской линии от бабушки и своих теток получила немалое наследство и имущество, и к тому же была красива от природы. Так что с возможными претендентами на ее руку, причем из самых значимых и влиятельных родов и домов, у них проблем не было. Скорее, наоборот, отбоя не было. Потому он искренне считал, что непонятный одиночка-целитель, даже талантливый, их вряд ли заинтересует. Гораздо раньше, чуть позднее того, как он познакомился с Мари, он чисто теоретически и умозрительно прикидывал, что она для него была бы вполне подходящим вариантом для будущей женитьбы. Никакой юношеской влюбленности и страсти, а только здравый смысл и понятные, практически договорные взаимоотношения. И как не раз говорила ему наставница, такие браки были наиболее крепкие и устойчивые. Потому он и навел еще тогда более подробные справки о ней, и уже тогда понял, что это неосуществимо и не вариант для его рода и дома, и успокоился на этом. И вообще, он старался так далеко не задумывать и не загадывать. Он решил тогда, путь все идет, как идет, и когда придет время, они просто расстанутся. Так что он не хотел прикипать и гнал все мысли об этом. А сейчас все получалось не так. Странно и несколько неправильно. И что явно неспроста они задавали все эти вопросы, вполне понятные и практичные. Доходы, связи, происхождение и это общее доброжелательное отношение. Чего он снова не учел и не понимал в жизни и в политике родов и домов. Или он все это надумал, и ему все показалось, они просто хорошие, добрые, гостеприимные и отзывчивые люди. Хотя и боевые маги из Великого дома. Наверное. Пока было больше вопросов, чем ответов. После ужина и окончания расспросов он в сопровождении Марии, Энрике и еще одного из братьев прогулялись по территории немаленькой усадьбы. Полюбовались ухоженным большим садом с дорожками и беседками, окружавшим со всех сторон главное здание. Прогулялись до берега бухты, где у немаленького причала были пришвартованы яхты, катера и пара боевых судов. Насколько Алекс успел уже узнать, помимо множества боевых кораблей, у дома Южной Розы был еще и немалый собственный торговый флот, базирующийся по всем прибрежным городам юга. После прогулки, чуть отойдя под теплым южным вечерним солнцем от навалившихся вопросов и непонимания ситуации, он отправился попрощаться с хозяевами дома, и матушка Мария вручила ему напоследок немалый кусок их фирменного сладкого пирога и корзину с сезонными фруктами из их собственного сада, чем опять сколыхнуло его подозрение. Так что покидал он усадьбу после несколько затянувшегося ужина с непониманием происходящего, в некотором раздрае и в душевном смятении. На следующий день воскресенья, как и было запланировано ранее, он отправился на вечеринку к друзьям Энрике и Мари, которые и забрали его с виллы, зайдя за ним на своем катере. И примерно через час они добрались по морю до очередной бухты, которую также облюбовали местные аристократы под свои имения. И да, со слов Энрике, все побережье на многие километры в обе стороны от города было занято пригородными и загородными имениями. Это имение как раз было загородным и использовалось в основном в летнее время. Впрочем, вечеринка планировалась на берегу, так что в сам дом, большое одноэтажное каменное здание, расположенное на небольшом возвышении, они даже не заходили. Пришвартовались к причалу и сразу же присоединились к общему веселью. Прямо на воде на сваях была сооружена солидная капитальная деревянная платформа, соединенная мостками с берегом, и часть которой была закрыта капитальным деревянным навесом. Так что гости расположились прямо там. Кто-то за столами, кто-то у импровизированного бара, кто-то на лежаках на открытой части сооружения, а некоторые купались в море. Звучала музыка и громкие веселые голоса собравшейся родовитой молодежи. Народу собралось навскидку человек 60, но со слов хозяев вечеринки, брата и сестры, примерно их ровесников, ожидались еще и гости, которые пока припозднились. Алекса представили хозяевам и их гостям, с которыми он еще не был знаком. Впрочем, он, как обычно, большинство из них не запомнил, кроме нескольких человек и тех молодых людей, побывавших у него на вилле. И затем они присоединились к одной из собравшихся компаний. Обстановка, как и было обещано, была сугубо неформальной и расслабленной. На столах стояли многочисленные закуски. В баре была выпивка и напитки на любой вкус. Но никаких официальных и формальных мероприятий. Каждый занимался чем хотел. Кто-то закусывал, кто-то выпивал, кто-то беседовал, кто-то переходил от компании к компании. А кто-то купался и загорал или танцевал под популярную музыку. Но на горячительные напитки, как он заметил, никто особо не налегал, хотя и ходили все кругом с бокалами в руках. Как Алекс и раньше успел заметить, Отношения здесь были более простыми и менее формальными, чем в столице. К нему отнеслись в первую очередь с большим любопытством и постоянно расспрашивали, причем о разном, и он пока что не понял, интересует их конкретно он сам и его приезд, или просто они реагируют на новичка в их компании, причем явно не местного. Но в целом отношение было достаточно ровным и спокойным. По крайней мере, каких-то негативных эмоций или скрытого напряжения или излишнего к себе внимания он не ощущал. Так что он немного расслабился и предался отдыху в приятной компании Мари, которая первое время от него далеко не отходила. И только позже, когда убедилась, что все идет нормально, она упорхнула к своим подружкам. Веселье шло своим чередом. Он купался, перекусывал и беседовал с новыми людьми. И подобное времяпровождение ему нравилось гораздо больше, чем столичные приемы. Хотя в целом это мероприятие выполняло практически аналогичную функцию. Ближе к вечеру обстановка стала еще более раскованной. Алекс как раз с улыбкой наблюдал, как веселящиеся парни подхватили проигравшего удар за руки и за ноги и, раскачав, выкинули его в море через перила. А потом, когда тот мокрый выбрался из воды, снова отправились играть дальше. Алекса издалека позвала Мари, и он отправился к ней под навес, перейдя солнце в тень. Он на мгновение отвлекся на шум и смех возле бара и не заметил, как столкнулся краем плеча в проходе между столами с другим гостем. Он сразу хотел было просто извиниться, но не успел. «Вы невежа, Лэрт! Я Алонсо Анкалво, старший мастер из Дома Ночного Огня, вызываю вас на дуэль!» Как-то быстро и громко при этом произнес молодой, хотя и постарше Алекса, темноволосый и смуглый парень. Худощавый, но жилистый и подвижный. Кто-то сразу убавил громкость музыки, и голоса притихли, а Алекс заметил приближающуюся к нему нахмурившуюся Мари. «Я Алекс Ратель, мастер из Дома Спящей Совы, принимаю ваш вызов», — ответил он стандартной фразой «принимая вызов». Алекс быстро прокручивал ситуацию в голове. И она ему как-то не нравилась. Он не чувствовал негатива от этого парня. Он вообще ничего не чувствовал от того. Получалось, что тот зачем-то находился под артефактом сокрытия. Да и повод для дуэли был слишком уж надуманным и притянутым за уши для этой обстановки. И сейчас, быстро прокручивая ситуацию, он понял, что вовсе не случайно столкнулся с ним. Даже несмотря на полумрак после солнца и отвлечение на шум, он почувствовал бы его приближение, если бы не артефакт сокрытия. А еще он ранее вскользь обратил внимание на этого парня, вернее, на его плавное и уверенное движение очень опытного бойца. Кроме того, он явно почувствовал немалое удивление собравшихся. Получалось, что это крайне необычная ситуация для всех. И это наверняка очередной привет ему от той самой таинственной структуры. Очень похоже это на их методы. Подгонять ситуацию под якобы естественное событие и действовать чужими руками. Рядом появился Энрике и сразу же предложил свою помощь. «Я готов выступить вашим секундантом, лорд Алекс», — произнес он, перейдя на официальный тон. «Почту за честь, лорд Энрике», — ответил ему с внешней беззаботной улыбкой Алекс, хотя веселья явно не испытывал. Очень ему напомнила эта ситуация очередную провокацию, и он даже предполагал, от кого она может исходить. «Господа и дамы, прошу нас извинить, но мне нужно переговорить с лордом Алексом наедине», — громко произнес Энрике, обращаясь к окружающим, и они направились с Алексом в сторону берега. «У тебя раньше или уже сегодня был с ним какой-то спор или недопонимание?» — спросил в первую очередь у него Энрике, когда они вышли на берег. «Ничего такого не было. Я вообще с ним не разговаривал, кроме краткого представления, когда мы прибыли», — ответил ему Алекс, изображая недоумение. «Тогда я чего-то не понимаю. Он всегда был в стороне от подобных дрязг, всегда очень спокойный, сдержанный и уравновешенный. Никаких спонтанных дуэлей до этого. Он даже ничью сторону никогда не занимает в спорных ситуациях. Всегда сохраняет нейтралитет. Не знаю, что на него нашло. И пока все непонятно. Тем более, что ни он, ни ты явно не злоупотребляли с алкоголем». Энрике только усилил подозрение Алекса своим пояснением. «Может быть, он тайный поклонник Мари?» — задал Алекс вопрос, уже понимая примерно, какой ответ услышит. «Ничего подобного. Ни тайны, ни явные. Кроме того, у него уже очень давно есть невеста. И вроде бы там все по полному и обоюдному согласию». Снова подтвердил его мысли Энрике. «Тогда нет смысла гадать. Да и это, в общем-то, не имеет большого значения. К тому же, я не из тех людей, которые будут переживать или страдать из-за возможного проигрыша на дуэли», произнес Алекс, по-прежнему изображая невозмутимость и спокойствие. «Что можешь сказать о моем противнике?» «Он давно не участвует в публичных мероприятиях. Но у нас тут все, естественно, знают, что он отменный боец и очень хороший боевой маг. Поговаривают, что скоро перейдет на ранг младшего магистра, что очень и очень неплохо для его возраста. Он старше тебя на 5 лет. Так что соперник тебе достался очень непростой, Алекс». Не порадовал его ответом Энрике. «Ну, тогда нечего и думать. Стандартные дуэльные мячи, бой по очкам, стандартные 3 раунда по 3 минуты». Принял решение Алекс. Он намеренно не стал выбирать короткие раунды или бой до первой крови. Если он не ошибся, и это провокация с целью попытки убить его на дуэли или серьезно ранить, то стоит предоставить им такую возможность. Иначе они начнут придумывать что-то другое, и он может не узнать об этом заранее и не подготовиться. «Хочешь закончить все уже сегодня?» — спросил его Энрике. «Нет, зачем спешить? Договаривайся на воскресенье, на 2:30 дня, на каком-нибудь городском полигоне, если у тебя самого не занято чем-то важным это время». «Нет, не занято. Все в порядке, я тебя понял», — ответил ему Энрике, и они отправились обратно. Энрике отправился обсуждать условия дуэли с Алонсо Анкалво, а Алекс подошел к нахмурившей брови Мари. «Ратель, ну вот как так? Стоит тебя на минутку оставить, как ты умудряешься вляпаться, причем на ровном месте!» Сердитым шепотом проговорила ему Мари. «Ничего особенного не случилось. Просто они все завидуют, Мари. Из-за тебя, естественно», — произнес он с беззаботной улыбкой и выразительно посмотрел на нее. Мари ему хотя и не особо поверила, но ушки ее предательски заалили, из-за чего она еще больше сердито посмотрела на него и покрепче ухватила за локоть, намереваясь больше не отходить от него сегодня. Глава 10. Наступили очередные рабочие будни для него. И вроде бы шли они как обычно, привычно, спокойно и размеренно. С утра и почти весь день он занимался подготовкой целителей. Во 2:30 дня, уже ближе к вечеру, посещал выбранные рестораны и антикварные салоны. А вечерами на вилле купался в море и тренировался, или изучал архивы. То есть все шло по накатанной колее. Но в один из рабочих дней он обнаружил, что за ним ведут наблюдение –